Манекен в доспехах. Читает Кирилл Головин. Пролог. Прыжок настиг меня в часовне. Я не могу похвастаться, что я примерный верующий, да и непопулярно это сейчас. Хотя на каждом крейсере, я уверен, есть такая вот обустроенная комната с крестом, звездой и полумесяцем. Я не какой-нибудь там салага, если есть доступ к файлам флота, вы можете это проверить. Повидать пришлось. И за плечами такие перелеты. Впрочем, и это вы можете узнать из личного дела. Когда система начала тупить, я сразу понял, что дело дрянь. Рука автоматом выдернула шприц и, не целясь сквозь форму, игла доставила в мое тело дозу препарата А-53. Десантники знают эту гадость не понаслышке. Тебя закручивает и выворачивает одновременно. Первые секунды дрожишь, как щенок, потом жар. Ах, да. Меня зовут Анатолий, Анатолий Борзов. Личный номер ВП-2701, закрепленный за крейсером ПС-1709 Звездного флота Земли. Так вот, сделав себе инъекцию, я крепко взялся за выпирающие конструкции. Не помню, что именно это было, да и неважно это. К счастью, корабль штормило не сильно. Так, несколько ударов, пара рывков. Уверен, гражданские изрядно измазали свои портки от происходящего. Хотя, наверное, мало кто дожил до этого момента. У них ведь не было моего опыта и не было волшебного препарата А-53. Перегрузки во время прыжка без системы планковского времени огромные, а последствия для организма катастрофические и зачастую летальны. Но я выжил. Выжил, в отличие от многих. С уверенностью могу утверждать, что на крейсере была устроена диверсия. Смею предположить, что даже если бы все мы сдохли, крейсеру ничего не угрожало. Он превратился бы в корабль-призрак. Автоматика вывела бы его на орбиту ближайшей планеты, где он смиренно ждал бы своей участи. Что именно стало причиной взрыва, я не выяснил. Взрывчатка это или программа, перегрузившая наши системы. Да и не важно это. Главное, что я видел тех, кто это все устроил. Ладно, обо всем по порядку. Глава первая. Я быстро смог собрать мозги в кучу. Знаешь, когда падаешь на планету внутри многотонного десантного снаряда, у тебя очень мало времени побыть овощем. Особенно, когда вокруг кишат всякого рода твари, а нас с ребятами всегда бросали в самую гущу. Вот и в этот раз я не позволил себе быть бабой. Да, болело, да, вертелось, но я собрался. Два взрыва окончательно вернули ясность мысли. Один далеко, второй совсем рядом. Три, может, четыре отсека. «Внимание всем выжившим!» — говорит капитан Лейман. «Во время прыжка произошел сбой. Крейсер поврежден и очень скоро войдет в плотные слои неизвестной планеты. Планета пригодна для жизни. Всем, кто меня слышит, вам необходимо срочно направиться к спасательным капсулам или разведывательным шаттлам и покинуть «Пионер» как можно скорее. Повторяю, любыми способами необходимо покинуть крейсер. Это капитан Марк Лейман. Мы терпим крушение. Срочно покиньте «Пионер». Всем, кто меня слышит...» Слова капитана межевались с тяжелым дыханием. Странно, что он терял время на эту речь. Я был уверен, что он, наплевав на всех, помчит спасать свою шкуру. Всегда его недолюбливал. Что ж, удивил. Я первые полчаса плохо помню. Все на инстинктах, как в бою. «Хочешь жить, не останавливайся». Я выбежал в коридор. Слева, в метрах полста, были двое. Один натягивал на руку второго медицинский манжет с тянущимися со стены капиллярами. «Эй, давай сюда!» — заорал я тогда, но тот отмахнулся. Суицидник хренов. Система безопасности крейсера не жалеет никого, и если ей нужно отсечь какую-либо часть корабля из-за угрозы пожара, взрыва, разгерметизации или чего еще, она сделает это, и плевать ей на жертвы. Крейсер — это огромный конструктор, организм, собранный из сотен частей органов, и в случае болезни одного из них он, не задумываясь, может скинуть этот балласт, как чертова ящерица. Это нужно четко помнить в таких ситуациях. Я даже не успел крикнуть, чтобы он тащил его ко мне. Круглый проем был намертво запечатан толстой дверью. Стрелки на стенах указывали мне путь эвакуации, да вот только ни хрена они не понимают, эти стрелки. Отсек отрезан, но система вентиляции в коридоре одна. Клапаны между отсеками слабые, тоньше, чем дверь. На военных кораблях, кстати, этот недочет устранили. А вот в крейсерах типа «Валан» косяк остался. Стрелки вели меня в сторону, но мне нужно было покинуть этот коридор, и сделать это нужно было быстро. Я не хотел быть запертым, как те двое, а потом смирно ждать. Я бежал, мне то и дело попадались тела работников машинного отделения. Но эти, в черной форме. У первых пяти, может, шести, я проверил наличие пульса. Бестолку. Потом я просто перепрыгивал через них, пока не достиг мехотделения. Торопился я не зря. Стрелки поменяли свое направление, и металл законсервировал кусок корабля за моей спиной. Далее мне нужно было добраться до спасательных капсул. Так думали гребаные стрелки. Я же считал иначе. Мне нужен был челнок. Капсула — лишь кусок металлолома, доставит тебя на поверхность планеты, а дальше что? На пару дней сухпаёк и вертись, как знаешь. Буханка — это другое дело. Челнок — это и дом, и транспорт, и оружие, особенно если захватить по пути, что необходимо. Когда я добрался до пусковых шахт, они уже были опечатаны. За револьверной дверью, выполненной из бронированного стекла, я видел пламя. Может, если бы я не медлил, если бы не задерживался нигде, то, скорее всего, я успел бы. Но ныть было нечего. Знаете, ныть удобно в юбку, в тепле, да так, чтобы сопли подтирала платком рука той персоны в юбке. Там, как понимаете, не было ни юбки, ни платка, значит, и соплям там не место. Я бежал, теперь повинуясь зеленым лампочкам. Количество спасательных капсул с запасом обеспечивало пассажиров. Огромная трата полезного пространства, зато я был уверен, что хоть одна уцелевшая капсула мне точно достанется, учитывая, сколько людей не пережили прыжок. Что-то я в мыслях путаюсь. Так вот, мне оставалось сделать каких-то пару десятков шагов, но гравитация на корабле исчезла. Цепляться за гладкий пол было неудобно, а на потолке каждые несколько метров имелись усиления из пластикового бетона. Их я и решил использовать как своего рода лестницу. Одним словом, я замедлился, когда искусственное притяжение вновь запустилось. Мне явно не хватило умения кошки вращаться в воздухе. Я грохнулся на спину с 2,5 метров. 2 секунд хватило мне, чтобы собраться и продолжить движение, но было поздно. Двери впереди меня сомкнулись, и стрелки в тот же миг погасли. Возможности эвакуироваться больше не было. Глава 2. Я стоял в одной из сотен миниатюрных кают. Эту я выбрал за отсутствие трупа, и здесь было окно. Я смотрел в иллюминатор и душил в себе эту суку, называемую ужасом. Я ожидал увидеть, если не тысячи, то хотя бы сотни шаров, плывущих к поверхности планеты, но не увидел ни одной. Вместо этого я увидел части крейсера, которые ни при каких благоприятных обстоятельствах не должны были быть доступны моему взору. Что ж, недолгим оказался твой век, ПС-1709, крейсер типа «Валан». Да только позволить ему забрать меня с собой я не мог. Я десантник, слышишь, десантник. И тогда я уже понял, как я смогу выбраться из этой жопы. Но сначала нужно было все продумать, просчитать. А для этого мне нужен был помощник. Благо, я знал, где его искать. Мне пришлось обойти 2/3 машинного отделения. За несколько минут до прыжка я видел, как он направлялся в эти отсеки, и если он не выжил, то я обязательно должен был найти его. И я нашел его в помещении инструктажа, но нашел лишь половину его тела. Ты видел когда-нибудь идеальный срез? Так вот, его тело по животу было отсечено именно идеально. Не знаю, что за оружие это сотворило. Что-то очень острое и очень горячее. Скорее всего, что-то плазменное. Но меня интересовало совсем другое. Куда делась нижняя часть тела? Ее не было, как не было и следов, что ее куда-то могли утащить. Ни единой капли крови, ничего. Я обыскивал его в надежде найти гаджет, но планшет сам нашел меня. «Анатолий!» — прозвучал голос, заставив меня дрогнуть. Я повернул голову. В углу за столом прятались роботизированные ходули, почти в метр высотой, с телом в 5-литровую бутылку размером, с 4 лапами, имеющими по 3 колена. Но самое главное было у ходулей на спине. На ровной площадке был примагничен планшет размером с ладонь. «Да, я как раз тебя и ищу», — ответил я. «Разумно. У меня плохие новости». Ходули, чуть слышно касаясь пола, подошли ближе и остановились в шаге от меня. «Это нападение. Нападение существа, невиданного нами прежде. Но главное сейчас не это. Отсек, в котором мы находимся, как и все мехотделение, скоро станет непригодным для жизни. Командный центр поврежден. Сейчас мы находимся на борту судна, которым управляют сотни независимых программ безопасности. Многие из них противоречат друг другу, и без приоритетов, раздаваемых пионерам, боюсь, мы обречены. Ты ведь тоже пионер? Несомненно. Я помощник подполковника Хвана и являюсь частью всей программы корабля. Но в данный момент связь нарушена, у меня нет доступа ни к чему. Поломок или сбоев у меня нет, я проводил диагностику 107 раз. Значит, вышла из строя центральная система программной связи. Если ты сопроводишь меня в рубку главного механика, то через его стол я смогу подключиться напрямую. Должен напомнить, что я лишь помощник, а не основная программа, и функции мои ограничены. В любом случае, мы сможем выиграть время. Я снял с руки Хвана его напульсник с кристаллом. Оружие скромное, но все же лучше, чем ничего. Мы вышли в коридор. Один поворот, второй, несколько дверей. И тогда я впервые увидел одну из этих тварей. Это, несомненно, был гуманоид или робот, созданный по образу человека со слегка удлиненными пропорциями конечностей. Оно было темно-серого цвета, и я не понимал, это кожа или одежда. Оно остановилось и повернулось. Голова его выглядела так, словно на человека натянули резиновый шар. У него не было ни рта, ни носа, ни волос, лишь крупные стекла глаз полностью белого цвета. Каких-либо половых признаков у этой твари я не наблюдал. Оно было точно манекен, бесформенное, неподвижное существо. Недолго думая, я выстрелил в это существо сгустком энергии. Благо, мой тест ментальной связи с живыми кристаллами позволял мне не просто показывать фокусы. Я сильный менталист. Да только вот эта энергия не причинила твари никакого урона. Он просто развернулся и скрылся за углом. «Это оно Хвана укоротило?» — спросил я у стоящей позади металлической собаки. «Мне кажется, ты должен знать ответ», — сообщил гаджет. «Ты ведь был там, хотя, возможно, мои сенсоры меня подвели, не знаю. Также я не могу объяснить исчезновение половины подполковника. Я могу доложить лишь о том, что к крейсеру не пристыковывался ни один летательный аппарат. Система безопасности не засекла ничего такого, а если учитывать, что сбоить система начала во время прыжка, то вариант со стыковкой становится невозможным». «О чем ты? Меня не было рядом с подполковником во время его гибели». «Значит, моя система все же сбоит. Странно». Я услышал шипение открывающейся двери позади. Я обернулся и увидел точно такого же манекена. Он стоял в нескольких шагах, повернув на нас голову. Это явно роботы, они не принимают решений сами. Любой другой враг атаковал бы застигнутого врасплох противника. А этот стоял и ждал. Ждал команды. Потом он повернулся к нам спиной и направился прочь. «Не мог я терпеть такую наглость, понимаешь, не мог. И хоть планшет убеждал меня не делать этого, меня было не остановить. Я бросился вперед, словно берсерк, словно в моих венах лишь ярость. И клянусь, так оно и было. Я сбил эту тварь с ног и бил, бил сильно, бил в затылок, бил так, чтоб наверняка, чтоб убить. Если этот манекен и был искусственно создан, то явно не из металла. В нем было от силы килограмм 40, и череп его хрустнул уже после второго удара. Хотя, возможно, это был позвоночник. Если бы мне так скрутили шею, я бы точно приставился. Когда жажда маломальской мести была утолена, меня ждало новое потрясение. Мимо меня прошла еще одна такая же тварь. Она даже не замедлила шаг. Ей было плевать, что делают с его собратом. Нет, эти твари точно искусственные, живые так не поступают. «Я не понимаю, откуда он появился», — произнес гаджет. «Возможно, мои системы не в порядке». «Да срать!» — крикнул я тогда и прыгнул вперед. Я одним рывком свернул ему шею. Манекен упал, но в тот же миг из-за моей спины вышел еще один. Я был уверен, что его там не было, но он был. Я свернул еще одну шею. Тело упало, а новое уже двигалось далее по коридору. Через пару минут неровной дорожкой в разных позах лежало не менее десятка тел. Новый противник слаб. Их безжизненные тушки, несомненно, радовали меня, кроме одного, который продолжал свое движение. «У нас нет времени на это», — спокойно проговорил планшет на ходулях. «Нужно спешить в рубку, иначе и они, и мы погибнем». «Их такая перспектива не тревожит. Я же очень переживаю за тебя, Анатолий, как за последнего выжившего». Глава третья. Я снял помощника с ходули и положил его на активную панель в рубке. «Ты не успеешь», — произнес он. «Не успею что?» «Добраться до выхода. На это у тебя уйдет чуть более 7 минут, даже если ты будешь бежать. Взрыв произойдет раньше. Мне жаль». «Взрыв чего?» «Топливный отсек. Он разнесет мехотделение». «Мне жаль». Все так же спокойно звучал его голос. «Подожди. Ты можешь обмануть систему безопасности?» «Смотря что требуется». «Сбрось нас. Сбрось как балласт. Данный отсек не критически важен и может быть отсоединен. Заставь систему думать, что наш отсек – угроза. Пусть она сбросит его до взрыва», – произнес я и вытащил откидное кресло со стены. «Какой в этом смысл? Мы останемся без жизнеобеспечения. Это не спасет тебя». «Это даст время. Я знаю, как действовать дальше. Выполняй». Он затих, и уже через несколько секунд нас тряхнуло. Свет погас, и мы оказались в полной тьме. Мои ноги оторвались от земли. Гравитация была потеряна навсегда. Оставалось только ждать понижения температуры, но задерживаться долго в этом сейфе я не собирался. «Я пытаюсь поймать устойчивую орбиту. На это может уйти достаточно много времени», – звучал голос в темноте. «Не понимаю. Я нахожу автономный источник энергии, но, исходя из чертежей корабля, его не должно быть в данном отделе». «Не было времени объяснять. Это десантные орудия. Их два. Информация засекречена даже для тебя, но теперь их можно использовать». «Пытаюсь перенаправить энергию». «Сможешь рассчитать выстрел? Я использую снаряд для эвакуации». «Пока не будет стабильной орбиты, нет. А теперь тебе необходимо держаться за что-то». Мне не нужно было повторять. Взрыв никто не отменял. Я втиснулся в кресло и пристегнулся. Нас тряхнуло знатно. Я даже удивился, что обшивка выдержала. Впрочем, я уверен, вам не интересно все это, да и мне неохота пересказывать все подробности. Сомневаюсь, что найдутся желающие узнать, как это срать в невесомости. Помощник успокоил эту консервную банку, отброшенную взрывной волной, и принялся к поискам оптимальной орбиты. Он подсоединился к источникам орудий, включил минимальный свет и не давал температуре опуститься ниже 15 по Цельсию. Что касаемо гравитации, то здесь печаль. Эта система работает на кристаллах и управляют ею менталисты. Вот тогда я понял, что на крейсере еще точно есть выжившие. Система хоть и сбоила, но работала, значит, кто-то ею доуправлял. Я добрался до помещения ремонтной бригады. Влетев в помещение, я тут же направился к шкафчикам персонала. Комбинезон манил меня своим видом. В нем было бы потеплее, но я буду в нем как черепаха. Так я размышлял, и не зря. Я планировал найти этих тварей и уничтожить столько, сколько успею. Сняв с полки экзоскелет, я надел его на плечи и затянул 9 ремней. Да, это была не военная энергоброня, но, должен признаться, она была хороша. К тому же качество ее зависит в первую очередь от того, кто внутри. Потом я подобрал себе боты, боялся, что не будет подходящего размера. Не у всех, знаешь ли, 46-й, но и здесь мне почти повезло. Да, немного тесноваты, но не более. Снаряжение работало исправно, стоило лишь подумать об этом, как тонкие планки, бесформенно торчавшие в стороны до этого, раскрылись словно зонд, обретая форму, повторяя очертания тела. Еще усилия, и все ячейки затянулись прозрачной пленкой энергии. Я крутнулся, и маленькая мысль вернула меня на пол. Оружия здесь не было, но оно точно было в снарядах. В каждом снаряде есть комбинированная винтовка, такая же пушка и много всякого добра. Туда я и планировал направиться. Я снял со стены электрический резак и покинул помещение. Теперь я чувствовал себя уверенно. Теперь я контролировал ситуацию и был готов уничтожить врага. Практически готов. Манекен встретился мне уже на второй развилке. Он шел вперед, и ему было наплевать, что гравитации больше нет. Нам с ним было по пути. Я повернул ручку резака, и он засветился синим. Полуметровое лезвие с дугой вместо заточки одним махом разделило неприятеля пополам. Внутри у него был грязно-синий кисель, пронизанный темными жилами. Разобрать цвет костей было сложно. Возможно, они были белыми, но то, что у нас называют кровью, придавало им другой оттенок. Ситуация повторилась. Как только один манекен падал на пол, у меня за спиной появлялся новый. Я не мог объяснить, откуда они берутся, но я знал, что с ними делать. Конечности отлетали в разные стороны, головы катились по полу, тела распадались на части, и все это красило палубу в мутный синий цвет. На третьем, может, четвертом десятке мне стало страшно. «Если так будет продолжаться, я заполню наш корабль телами этих тварей под завязку. Возможно, на это уйдет много времени, но отбрасывать такой вариант я не стал. И тут алгоритм сменился. Один из них, появившись, не двигался. Он стоял и смотрел на меня. Да, у них нет зрачков, чтобы определить наверняка, но я был уверен, им не нравится то, чем я занимаюсь. Я даже обрадовался, что будет сопротивление, что он меня повеселит, но, увы. Он стоял неподвижно более минуты, и мне надоело. Я снес его поганую голову и шагнул вперед, готовясь сделать еще один взмах. Но нанести удар мне не довелось. Они перестали появляться». «Закончились, похоже», — улыбнулся тогда я. Мою радость оборвал звук тяжелой вибрации. Это сложно объяснить. Воздух вокруг меня дрожал, заставляя энергоброню вздрагивать. Обернувшись, я увидел тьму. В тонкой петле яркого желтого свечения находилась дыра бескомпромиссной черноты. Она была в 1,5 метра шириной и в 2,5 в высоту. Я застыл. Одна нога отодвинулась назад, готовясь среагировать на угрозу. Пальцы сжали рукоять посильней. Зря я рубил манекенов. Нужно было сначала попасть к снаряду. Нужно было сначала вооружиться. Глава 4. Он вышел из темноты, тяжело ступив на палубу. Металлический блеск его лат наталкивал на странные мысли. Он казался там неуместным. Рыцарь в сияющих доспехах на обреченном корабле. Его не должно было там быть, но я призвал его, и он пришел с одной лишь целью – остановить меня. Он выглядел не пугающе, он выглядел угрожающе. Кто-то скажет это одно и то же, а я скажу ни хрена. Дырявый узорчатый доспех плотно сидел на черной живой материи, сращенной из сотен длинных лоскутов, и не стеснял его движений. Круглый большой шлем играл десятком мелких деталей, реагируя на каждое движение хозяина. Я не видел его лица, но был уверен, что с ним желательно поговорить попозже, когда он захочет. Он медленно двигался в мою сторону, слегка неуклюже волоча за собой длинную цепь. Я знал, это уловка, этот парень быстр. Цепь тянулась из центра портала, вдруг разделилась звеньями поменьше, если я не ошибаюсь, на 8 частей. Портал начал сжиматься и исчез сразу, как показались хвосты с камнями на окончаниях. Он взмахнул рукой, и цепь свернулась крупным кольцом. Повесив ее в районе пояса, он застыл, уставившись на меня. Что ж, выбирать не приходилось. Я раздвинул ребра своей брони на левой руке, увеличив максимально площадь силового поля. Не щит, конечно, но хоть что-то. Желая оценить обстановку позади, опасаясь наступить на отрубленные конечности манекенов и потерять равновесие, я быстро взглянул назад. Палуба была пуста. Ни единого намека на кровавое побоище, происходившее пару минут назад, не осталось. Я вернул взгляд на рыцаря и тут же отклонился в сторону. Цепь пролетела в миллиметрах от энергоброни, защищавшей голову. Я взмахнул резаком. Дуга уперлась в цепь, но, на мое удивление, не перерезала ее. Не знаю, из какого металла их броня, но он достаточно прочный. Понимая, что цепь сейчас полетит обратно, отпрыгнув в сторону, я сделал подряд 3 выстрела. Сгустки энергии ударили противнику в голову, и он поднял руку, пытаясь защититься. «А, не нравится?» – заорал я тогда. «Сейчас добавлю!» Еще 3 выстрела. Они угодили в руку, закрывавшую лицо. Потом еще 3 пониже, в шею. Цепь вновь разрезала воздух, и камни, разлетевшись в стороны, неслись ко мне. Послышался гул, и они соединились тонкой желтой линией, создав внутри себя непроглядываемую темноту. Мне и на этот раз удалось увернуться, и, сделав кувырок, я ушел от удара. Желтая полоса влетела в толстую опору из пластикового бетона и без усилий прорезала ее. Понимая, чего опасаться, я вновь занял центр коридора, сделав еще 10 или более выстрелов. Слабый напульсник, не созданный для выстрелов такой мощности и в таком количестве, нагрелся. Его металлические составляющие норовили поджарить мне руку, и мне пришлось на время забыть об этом оружии. Мне показалось, что защитник манекенов прочитал мои мысли. Он вернул цепь на пояс и извлек из ноги короткий с изгибами меч. Клянусь, его не было раньше, и спрятать оружие такой длины он вряд ли мог, но он достал его. 4 извивающихся полоски металла легли ему на пальцы, надежно защищая от повреждений. Левую руку он завел за спину и снял такой же дырявый, как и вселатый щит, диаметром не более 0,5 метра. «Ну что, приступим?» — спросил я его, размахивая тесаком. «Как скажешь», — ответил он на чистом русском и бросился на меня. Сказать, что я был удивлен, будет крайне неверно. Я охренел. Значит, это наши. Лезвие его легло мне на левую руку. Энергоброня легко справилась с ударом. «Может, поговорим, раз ты все понимаешь?» — произнес я, высматривая плохо защищенные места на его теле. Его щит с размаху влетел мне в грудь, отбросив на добрых пару метров. «Ты аномалия», — ответил он. «Аномалии недопустимы». «Да ладно тебе!» — пятясь назад продолжал я. «Вы взорвали наш крейсер! Я резал твоих ботов! Мы даже примерно не квиты! А ты ведешь себя так, будто это ты пострадавшая сторона!» Я не умею заговаривать зубы, и подобрать слова мне, увы, не удалось. Я поднялся, когда он приблизился, и замахнулся. Я целенаправленно ударил клинком в клинок, надеялся, что сильнее, чем прошлый раз, он бить не умеет. Я въехал ему в морду с левой и, оглядывая его шею, напрягся. Щит лег мне на правый бок, буквально впечатав меня в стену. Я соскользнул вниз, осмотрел мгновенно ноги и сразу в сторону, увернулся от удара. Если вам доведется вступить в схватку с этими, кем бы они ни были, то бейте по бедрам. Внутренняя сторона, голени ахиллово сухожилия лишь кажутся незащищенными. На самом деле до них не добраться. Также шея, внутренняя сторона локтя, пальцы на руках. Впрочем, если у вас есть оружие посерьезнее резака-механика, то вам мои советы ни к чему. Пристрелите, мразь, и дело с концом. У него было явное преимущество в виде цепи, которой он весьма искусно управлялся, но он не использовал ее. Он хотел поиграть. Ему хотелось рыцарского поединка. Мне было жаль его разочаровывать, но вариантов не оставалось. Я бросился вперед. Мы рубили друг друга, прекрасно осознавая, что не сможем нанести данным оружием каких-либо серьезных увечий. Когда мы сблизились вплотную, я сбросил экран с левой руки и, схватив неприятеля, сделал 4 выстрела в упор. Это заставило его замедлиться. Избегая удара щитом, я рухнул на колени. Резак скользнул по его левому бедру, оставив глубокий порез. Еще одно движение в надежде разрубить ахиллово. Тщетно. Я отпустил его руку и, схватив его выше стопы, толкнул вперед. Энергоброня сдержала удары его лезвия, и я повалил врага на пол. Я не собирался играть честно. Резак уже падал ему в область шеи, но он тоже выстрелил. Поток энергии снял меня с гребаного рыцаря и впечатал в потолок. Я почувствовал, как хрустнули мои ребра, но боль была терпимой. Свалившись на землю, я увидел, как он взмахнул цепью. К моему удивлению, полетела она не в меня. Камни разлетелись в разные стороны, загорелась желтая кайма, и черный портал загудел вновь. Он решил уйти, окончить схватку. Вот только я не был согласен с таким решением. Бросившись вдогонку, я планировал настигнуть его до портала, но боль в ребрах не позволяла мне достаточно ускориться. Я оттолкнулся изо всех сил, и гравитация для меня исчезла. Я схватил его за пояс, и мы вместе влетели в темное, подсвеченное желтым окно. Глава 5. Мы упали на пол в коридоре рядом с помещением для инструктажа. Я рубанул неприятеля по затылку несколько раз, пытаясь пробиться в щели в броне. Цепь ударила меня в спину, заставив вновь покувыркаться. Один из хвостов ее проник сквозь экран и пробил мне правый бок, вылетев спереди. Боль заставила меня захрипеть. Что ж, око за око. Я не справился. Поднявшись, я сделал еще несколько выстрелов и бросился бежать. Я открыл дверь, забежал внутрь и окаменел. Передо мной, борясь с невесомостью, находился подполковник Хван, и он был жив. «Осторожно!» — заорал подполковник, и я отскочил в сторону. Желтая полоса, тянущая за собой цепь, рассекла Хвана пополам. Подчиняясь восстановившейся силе притяжения, ноги полковника исчезли в черной дыре, и цепь вылетела обратно сквозь дверной проем. «Сука!» — заорал я, и мне было плевать, что его броня более технологична. «Иди сюда, тварь!» Я выбежал в коридор. Портал уже был открыт. Я бросился на врага, надеясь все же нанести тот самый удар, но он увернулся. Щит ударил меня с огромной силой, и я, неспособный управлять своим телом, влетел в долбанный овал Малевича. Глава 6. «Анатолий, ты слышишь? Я вижу тебя с помощью камер. Ты слышишь?» звучал голос помощника. «Да», — протянул я. «Тебя долго не было, очень долго. Если в течение 12 минут ты не десантируешься, больше возможностей не будет. Их было много, но это последнее. Далее я смогу запустить тебя либо в открытый космос, либо в океан. Оба варианта неприемлемы, ты слышишь?» «Слышу». Я поднялся, отключил броню и двинулся к десантным орудиям, оставляя за собой кровавый след. У медицинского бокса я надел манжет, и помощник впрыснул мне в кровь то, что считал необходимым. Заниматься ранами не было времени. Я схватил клей, пластыри и двинул дальше. И вот я сижу в снаряде, и здесь чертовски холодно. Кое-как замазываю раны, залепляю их наклейками. Я достал из нагрудного кармана шприц А-53. Это дерьмо не раз меня спасало. Думаю, и в этот раз выручит. Сейчас я, Анатолий Борзов, буду дрожать, как щенок, потом жар и дикие перегрузки от взрыва на поверхности. Манекен в доспехах. Читал Кирилл Головин. След капеллана. НАТОвская космическая станция «Воронье гнездо» была всего лишь перевалочной базой между первой линией обороны Альянса и их тыловыми базами. В системе много таких болтается. Часть брошена, конечно, все-таки ресурс не вечный, да и у капиталистов руки растут не из того места. Вот зачем бросать то, что можно починить, а? Олег Филимонов бывал на одной советской станции, действующей, заметьте, которая, по слухам, работала еще в те времена, когда космос был един. Его не раздирали на куски несколько противоборствующих блоков. Тогда даже совместные полеты предпринимались. Говорят, хорошее было время. На обзорной панели из пустоты Вселенной наплывали угрюмые башни Вороньего гнезда. Цель двух десятков закованных в красную броню сынов Ленина, гвардейского специального подразделения 7-й ударной армии. Далеко за спиной осталась передовая станция Ворошилов, ощетинившаяся массивными орудиями в сторону западного блока. Там же, у границ сектора, застыли два неповоротливых межпланетных гиганта «Карл» и «Октябрь», отвлекающих внимание вражеских крейсеров. Диверсионный шлюп сынов Ленина успешно прокрался мимо радаров натовского форпоста «Вашингтон-2» и теперь был готов выполнять свою миссию. Все складывалось удачно. «До стыковки 10 минут», — послышался в трескучих динамиках голос младшего лейтенанта Сапожникова. «Уровень угрозы желтый. Сержант Тестов, инструктаж». Олег видел на мониторах огни Вороньего гнезда. Маленькие, едва заметные. Свет звезд позади станции был намного ярче, пронзительнее. Черная махина натовской станции терялась на фоне пустоты. Была мрачным бельмом в чистых глазах бесконечности. Иногда Олег чувствовал себя поэтом. «Товарищи бойцы! Прошу внимания на экран», — прогудел сибиряк Тестов, грузный медведь их отделения. Суровый, как удар молота по черепушке. Началась рутина. Олег очень не любил это скучное, но необходимое действие. Обычно ему хватало одного повторения. Однако Тестов предпочитал вбить план операции в подкорку своим подчиненным, чем он сейчас и занимался. Кто куда идет, кто кого прикрывает и для чего они вообще здесь оказались. Раз, наверное, в девятый рассказывает. «По сведениям разведки, Грааль находится в транспортном отсеке, готовый к отправке. Наша задача...» Бубнил Тестов, а Олег зевал, пользуясь затененным забралом шлема. Рядом с ним, положив руки в боевых перчатках на колени, дремал Дима Самохин, коренной петербуржец, и потому находящийся на учете у нашего замполита. После четвертой революции в 2021-м жители славного города больше не считались надежными товарищами. И Самохину пришлось пройти через ад, чтобы оказаться в гвардейском подразделении. Да и став полноправным сыном Ленина, он все равно не избавился от пристального внимания замполита. Олег считал, что не зря. «Товарищ Вильмонов», — оборвал его мысли Тестов. Все забрала бойцов, кроме Диминова, были повернуты к Олегу, и на миг он почувствовал себя неловко. «Иду вторым номером за Владимировым после захвата Грааля, выдвигаюсь в точку Д», — протараторил он, надеясь, что сержант просто проверяет, как уяснили задачу подчиненные. Сибиряк удовлетворенно кивнул. Штурмовой бот сынов Ленина пришвартовался прямиком к одному из шлюзов станции, быстро впился в воронье гнездо гофрированным щупальцем перехода и почти бесшумно прорезал могучие створки ворот. Зашипели распылители, заливающие возможные щели, застучали магниты, притягивающие узкое тело шлюпок к черной громаде натовского гнезда. «Пошли!» — рявкнул младший лейтенант Сапожников, и сыны Ленина ринулись в раскрывающийся шлюз. На станции атаки не ждали. До передовой не близко, сектор маловажный, да и не окупаются обычно нападения на перевалочные пункты. Можно ведь и на пустое напороться, с которого даже оборудование сняли. Кроме того, персонал Вороньего гнезда не знал, что ему доставили на небольшом транспортном кораблике этим зловещим утром, в отличие от советской разведки. Первым делом Олег почувствовал, что на станции работает генератор гравитации, и улыбнулся. В невесомости воевать он не любил, неудобно. Лучше уж так, как на Земле. Взвыли сервоприводы боевых доспехов, и узкие коридоры Вороньего гнезда заполнил грохот бронированных сапог. Огромные сыны Ленина, вооруженные по последнему слову техники, молниеносно распределялись по маршрутам, обозначенным еще до начала операции. Исчезали за переборками, выламывали наплечниками двери и сноровисто без лишних колебаний уничтожали всех, кого находили. По центру шлемов сияла золотом пятиконечная звезда, и в некоторых отсеках только она и давала свет. Без доспехов работники станции казались Олегу карликами, гномами, худосочными и слабыми созданиями. Многие даже не пытались защищаться, поднимали руки кверху, но приказ есть приказ, пленных не брать. Нужен Грааль. Патроны берегли, натовцев добивали голыми руками. После одного удара латного кулака, усиленного приводами, патроны уже можно было не тратить. С первым сопротивлением сыны Ленина столкнулись на финальной прямой, метров за 100 до центральной рубки. В широкий темный коридор вывалился ефрейтор Владимиров, укрылся от выстрела огромным силовым щитом и с ревом раненого быка устремился к стрелявшему в него натовцу. Высокий сын Ленина в несколько гигантских прыжков оказался рядом с противником. Через мгновение рогатый шлем Владимирова вспыхнул и моментально обуглился. Огромный боец всплеснул руками, ноги его подломились, и бронированный солдат грохнулся на пол темного коридора. Стреляли из провала справа. «Контакт!» — заорал Олег. Слева от него заняла позиции двойка Самохина. Несколько гранат ушло в проход, где погиб Владимиров. Вспыхнула алая марева, и кто-то из натовцев истошно заорал от боли. «Вперед!» — прошипело в ушах у Олега, и он не сразу понял, что это Самохин. Вскинул автомат, двинулся вдоль стенки, шаря стволом. Сразу за ними вышел ведомый Самохина Кузьмичев, и тут же глухо вскрикнул. Выстрел из глубины коридора сбил его с ног. А затем в темноте забурлило белое сияние, словно зарождающееся из пустоты. Призрачный огонь пульсировал, расширяясь и выхватывая из темноты трубы, шланги и черные дыры вентиляции. «Капеллан!» — заорал Олег и зайцем поскакал назад из проклятого коридора. Он перепрыгнул через поднимающегося Кузьмичева, попытался схватить его за руку, но тот шатнулся в сторону и вновь грохнулся на пол. Выругавшись, Филимонов в несколько прыжков выбрался из коридора и прижался спиной к стене. «Говорит ефрейтор Самохин», — послышалось на волне. «У нас тут капеллан. Просим помощи, просим помощи!» «На связи комиссар Харунжий. Выдвигаюсь», — прохрипел в наушниках. «Держитесь, товарищи!» «Комиссар. Несмотря на то, что из коридора неслась латынь, усиленная динамиками капеллана, Олег почувствовал, как по спине пробежались мурашки. Вот уже полгода, как он написал заявление соискателя на должность комиссара. С детства обожал этих мрачных, коротко стриженных воинов, закованных в лучшую броню. Им не страшны пение чертовых натовских святош. «Режим тишины», — буркнул Самохин. Олег тут же выключил все внешние датчики, оставив только изображение. Песня капеллана могла выжечь ему мозги, заставить повернуть оружие против товарищей. Подлая разработка натовских ученых. Почему он сам не додумался отключить звук? Почему ему потребовалось напоминание? Черт, Филимонов, тебе должно быть стыдно. Коридор, в котором застрял капеллан, с каждым мигом светился все сильнее и сильнее. Молочная белизна заливала стены, переборки, пол, потолок. Мир становился частью белого ничто. Там, над умирающим Кузьмичевым, отрешенно тянул свою зловещую песнь «Проклятый враг». Олега неожиданно затошнило. «Проклятие, как он это делает?» — послышался по внутренней связи голос Самохина. Дима прижался к стене, уставившись стволом автомата в проем. Филимонов вдруг увидел, как задергалась нога Кузьмичева. Корчащийся на полу солдат словно пустился в безумный пляс, резко сгибая и разгибая колени. Молитва капеллана в действии. Олег резко выдохнул, высунулся в проем и, прежде чем закрыть глаза, увидел черную фигуру, охваченную ослепительным сиянием. «Очередь, еще одна, спрятаться!» Даже сквозь умные фильтры шлема, сквозь закрытые глаза, свет капеллана жёг, словно смотришь на солнце. «Ты куда лезешь, идиот? Жди комиссара!» — зарычал Самохин. Слова слабого человека. Олег швырнул в проем гранату и уставился на сияние, надеясь, что оно потухнет после гулкого разрыва. Бахнуло. Из коридора взрывной волной выпихнуло корчащегося Кузьмичева. Боец шарил по полу руками в поисках опоры. «Мы должны стрелять, ефрейтор!» — подал голос Олег. «Если промедлить, Кузьмичев поднимется и набросится на них». «Нет!» — взмыл Самохин. «Не вздумай, сейчас придет комиссар и все исправит. Мы можем его спасти!» «Он же овощ, Дима!» — заорал Филимонов. Уставился на корчащегося Кузьмичева через прицел. «Ефрейтор Самохин, я вынужден отметить в рапорте ваше неповиновение инструкциям». Вмешался в их реплику ледяной голос замполита. «Немедленно пристрелите пострадавшего Кузьмичева». «Стреляй, кретин!» — рявкнул комиссар Харунжий. Олег выстрелил первым. Пули разбили забрало кузьмичевского шлема, и солдат сначала застыл, словно испуганное животное, а затем расслабленно обмяк, вырвавшись из-под действия капеллановской молитвы. «Очистить коридор. Работают черные уравнители», — спокойно отчиталась на волне комиссарская охрана. «Мы могли успеть», — процедил Самохин, и Олег с удивлением обнаружил, как Дима навел на него автомат. «Ефрейтор Самохин», — вмешался младший лейтенант Сапожников. Наверное, он следил за камерами, раз сразу отреагировал на движение Димы. Филимонов вдруг отчетливо понял, что его товарищ попал под удар капеллана, что капиталистическая свинья уже поработила разум верного сына Ленина. Уравнители зловещими тенями втекли в комнату перед злосчастным коридором. Сноровисто окружили Диму и Олега, и оба сына поспешно подняли руки, демонстрируя свою адекватность. Филимонов расслабленно выдохнул. Все-таки пронесло. И Самохин просто психанул, а не попался на крючок капеллана. Уравнители не церемонятся. Когда появился комиссар, Олег почувствовал в груди знакомое щекотание восторга. Он был яркий представитель элитного рода войск, могучий воин в черных доспехах, с высоким черным воротником, защищающим шею от пуль. Без шлема, потому что фанатик партии не прячет своего лица. Бритая голова была покрыта рытвинами старых шрамов. Вместо правого глаза поблескивала стальная пластина, и что-то подсказывало Олегу, это не единственная металлическая деталь в комиссарском теле. В руках Харунжи были зажаты поблескивающие разрядами боевые кастеты. В коридоре, где засел капеллан, пульсировало белое сияние. Свет как будто дышал. Харунжий не остановился ни на секунду, решительно вошел в молочный туман и, пригнув голову, бросился на противника. Пока капеллан поет, он не шевелится. Обычно таких бойцов прикрывает с десяток военных специалистов, но на Вороньем гнезде натовские подонки уже закончились. Да и не рассчитывал Святоша встретить в узком коридоре тыловой космической станции боевого комиссара Советов. В принципе, того, что здесь окажется капеллан, тоже никто не ждал. Свет в коридоре мигнул и потух медленно, словно там где-то пробили ход в пустоту, и та засосала белый туман в себя. В проем тут же нырнули уравнители. «Включить звук», — буркнул Самохин. Грохот автоматов напрыгнул на Олега из глубины сознания. Ноги сами подогнулись, готовые бросить тело в укрытие. Чёртовы инстинкты. Филимонов заставил себя выпрямиться. Уравнители, державшие сынов под прицелом, неторопливо опустили оружие. «Говорит Н-105, вижу Грааль». «Захват!» — прохрипел комиссар. Великий воин неторопливо вышел из коридора, посмотрел на своих подчиненных, глянул зло на Самохина. «Вы думаете, что достойны своего партбилета, товарищ?» Кастеты в руках Харунжия тренькнули и погасли. Комиссар неторопливо повесил их на широкий пояс, а затем скрестил руки на груди. Дима открыл забрало шлема, и Олег увидел, что лицо солдата блестит от пота. Волосы падали ему на лоб, и Самохин с немой угрозой смотрел на комиссара из-под нависающей челки. «Товарищ комиссар, ефрейтор Самохин проявил выдержку и спас меня от удара капеллана». Олег неожиданно пришел ему на помощь. «Черт, черт, черт! Зачем он это сказал? Зачем?» «Самохин сам дурак. Не нужно было давать волю эмоциям, когда на связи замполит». «Если бы ефрейтор...» Бледные губы Харунжия тронула улыбка. На Диму он посмотрел уже теплее, оттаяло холодное сердце. «Хватит, солдат!» — отмахнулся от Олега комиссар. «Заберите своих товарищей и оттащите на бот». Он махнул рукой в сторону Кузьмичева и Владимирова. «Слушаюсь». «И шевелитесь. Натовцы скоро перекроют коридор. К этому моменту мы должны быть у Ворошилова». Мимо неторопливо, но и без лишней лености, прошли солдаты комиссара. Черные уравнители волокли за собой Грааль, тяжелую стальную капсулу с чем-то, чего простому воину Советского Союза знать не надо. Крепче сон и лучше жизнь без таких-то знаний. Харунжи уверенным шагом направился прочь из помещения, и тут Олега во второй раз что-то потянуло за язык. «Товарищ комиссар!» — окликнул он его. Харунжи остановился, чуть повернул голову, слушая. «Я 6 месяцев назад написал заявление о желании получить должность комиссара», — затараторил Филимонов, испытывая неприятное смятение. Словно он унижался перед кем-то. Голос при этой мысли сразу окреп. «Сколько времени прошло, прежде чем вам огласили вердикт? Я слышал, что при отказе сообщают быстро». Комиссар повернулся к нему лицом, некрасиво и удивительно по-доброму улыбнулся. 5 месяцев, товарищ, 5 месяцев». Подмигнув, Харунжий ушел прочь, и в ту же секунду Дима шагнул к Олегу и порывисто протянул ему руку. «Спасибо». «Да чего там?» Филимонову стало стыдно за прошлые мысли о Самохине. «Это ведь ты вовремя команду подал». Дима отвернулся и отправился в сторону мертвого Владимирова, а Олег вдруг понял, что улыбается. 5 месяцев. Скоро ему дадут ответ. И кто знает, может быть, ответом этим будет «Вы приняты». Ему отказали через 3 дня. Особый отдел даже не стал разоряться на курьера. Серый конверт оставили на проходной общежитии, и когда Олег вскрывал его, то что-то в груди жалобно скручивалось в тонкую спираль, а к горлу подкатывал комок нехорошего предчувствия. Вокруг бурлил обычный день их подразделения. Сновали отпускники, у дальнего входа ощетинились многоствольными пулеметами скучающие часовые. А у Олега рушилась вселенная и мечта. Когда он увидел роковое «отказано», то в ушах гулко стукнуло и в глазах тут же потемнело. Сложно сказать, сколько он так простоял посреди человеческого моря. Один, в толпе. Было так горько, так обидно. Он ведь действительно надеялся, что его возьмут. У него были великолепные показатели — физическая и психологическая подготовка, оружейные курсы, рукопашная борьба, бой холодным оружием и многие другие факторы, выше всех подразделений. Да, есть небольшие проблемы со стрессоустойчивостью, но история знала и вовсе сумасшедших комиссаров. Почему его не взяли? Чем он провинился? На деревянных ногах он отправился на свой этаж в жилой блок, хотя больше всего ему хотелось дойти до оружейной, получить верный автомат и подумать, как из него застрелиться. Что теперь будет? Как дальше быть? Он ведь всю свою сознательную жизнь шел к мечте стать комиссаром, и он мог им стать. Он готов был мириться с травмами, с болью, с уродством, но жить человеком, способным останавливать сражения и готовым вступать в схватку с самыми опасными представителями биоинженерии НАТО. Быть милосердным судьей и жестоким карателем. Но теперь все. Офицерское звание в сынах Ленина — это его потолок. А если его не отпустят на курсы повышения квалификации, если его ранят в бою, и он не пройдет по генетическому коду в руководство? Всю жизнь быть простым штурмовиком? И за что ему все это? Многие идти не хотели. Кто-то столкнулся с ним на лестнице, что-то спросил, но ответа не дождался. На третьем этаже его приветственно хлопнули по плечу, но он лишь вяло отмахнулся. Сейчас ему было не до дружеских разговоров ни о чем. Добравшись до своего этажа, Олег остановился перед дверьми в коридор, у которых скучал высокий сын Ленина в парадном облачении. В маленькой каморке рядом со входом сидел андроид-контролер, считывающий штрих-коды с посетителей. «Их вещунья! Рита Маргарита!» Иногда механизм начинал барахлить, и робот поднимал тревогу, неправильно считав информацию с посетителя. Тот, с кем такая оказия приключалась, считался отмеченным. Суеверие, конечно, но в трех случаях из четырех сын Ленина, которого не признала система, погибал в ближайшей операции. Вход в родной блок вдруг показался вратами чистилища, преддверием ада, за порогом которого его ожидают лишь мучения и кошмары. Там нет места будущему. Жизнь закрутит в привычном водовороте, и растертые в прах мечты разлетятся по дальним уголкам космоса, навсегда оставив Олега в общежитии сынов. Так захотелось, чтобы Маргарита не признала его, чтобы подняла тревогу, а затем в следующем бою бессмысленная жизнь Филимонова оборвалась, чтобы не испытывать такой горечи и такого унижения, как сейчас. Он глупо уставился на все еще зажатый в руке клочок бумаги, разжал пальцы. Отказ упал на пол, и в тот же миг его кто-то подхватил. Еще ничего не понимая, Филимонов поднял недоуменный взгляд и увидел перед собой Самохина. Тот, разжалованный в рядового по результатам операции на Вороньем гнезде, был бледен. И на подобранную им бумажку смотрел, как на змею. Олег кашлянул, и они встретились взглядами. Ноздри Димы раздувались, на лбу выступил пот. «Все-таки отказали», — неожиданно хрипло проговорил Самохин. Филимонов коротко кивнул. Приятель откашлялся, стрельнул глазами по сторонам и выдавил из себя. «Идем». Олег не двинулся с места. Дима вел себя странно, очень странно. «Есть разговор, Олег, идем». Самохин плотно сжал губы. В глазах у него бурлило нечто непонятное, будто изнутри Диму съедала ужасная боль, которую он старался не показать окружающим. Когда они проходили мимо Маргариты, то подняли руки, чтобы предъявить нанесенный на запястье штрих-код. Обычная процедура. Они делали так много раз за день. Но сегодня все шло наперекосяк. Андроид вдруг заверещала, схватила Диму за рукав. Ее глаза загорелись красным светом. «Да что ж ты будешь делать?» — тут же выругался дежурный. подошел к будке и кулаком стукнул андроида по голове. Что-то в роботе клацнуло, щелкнуло. Марго отшатнулась и села обратно на место. Луч скользнул по штрих-коду бледного Самохина, и на сей раз вещунья удовлетворенно пиликнула. Смотреть на Диму было страшно. «Третий раз я сегодня клинит. Но я бы на твоем месте взял отпуск», — по-доброму улыбнулся ему дежурный. «А то мало ли...» Самохин обернулся на Олега. «Идем», — почти прошептал он. Филимонов покорно зашагал за приятелем. Дима привел его к себе в комнату. Последний месяц он жил один. Предыдущего соседа тоже, кстати, из Питера, отправили в дисциплинарный батальон, так что Самохин жил как барин, один. «Чего ты хотел?» — наконец поинтересовался Олег. Но вышло как-то тускло. Дима запер дверь, покосился на репродукцию на кровати, нервно мигнул и сел на кровать напротив Олега. «Они тебя завернули», — после долгого молчания сказал он. «Что будешь делать?» Филимонов пожал плечами. «Что тут сказать?» Самохин опять посмотрел на репродукцию. Там на рисунке десятки сынов Ленина шли на приступ натовской цитадели. Огонь, дым, кровь. И идущий впереди всех комиссар, сжимающий в руках красное знамя гвардии. Олег скривился от всколыхнувшейся обиды. «Но такое дело», — замялся Дима, облизнул пересохшие губы и шумно вздохнул. «Такое, понимаешь, дело. Черт, сложно это». Олег без интереса наблюдал за приятелем. «Мне нужна твоя помощь», — выпалил он и опять бросил взгляд на репродукцию. «Опасается прослушки, что ли?» — мелькнула мысль Олега. «Помощь?» — тускло спросил он. «Меня разжаловали, Олег. За то, что я хотел спасти наших». «Не за...» «Не спорь со мной», — окрысился Дима. «Я не хочу спорить. Нас отвергли, понимаешь?» Олег не понимал. «Отвергли. Отбросили. Тебе отказали в комиссарстве. Меня сбросили с ефрейтора до рядового. Разве это справедливо, а?» Филимонову хотелось сказать, что с его точки зрения Самохина правильно разжаловали. Но это означало хоть на секунду признать, что сам Олег недостоин чина комиссара. А вот этого он никак допустить не мог. «Я не понимаю, что ты от меня хочешь, Дима?» «Мы можем отомстить», — жарко зашептал Самохин. Глаза его сузились, а верхняя губа в зверином оскале потянулась к носу. Зубы у Димы были белые, здоровы. Большая редкость среди сынов Ленина. Олег молча ждал продолжения. «Я узнал, где хранится Грааль. И у меня есть туда доступ. Мы можем выкрасть его, Олег. А там натовцы нас на руках будут носить. Жить будем, как короли, свой дом, понимаешь? А не на орбите. В жилых кварталах на земле отдельный дом. Я уверен, что они примут нас. Грааль много значит для капелланов». У Филимонова задрожало левое веко. Противный тик показался ему постыдным, и потому он прикрыл лицо ладонью. Верить в то, что говорил истинный сын Ленина, не хотелось. Не мог Дима пасть так низко, не мог. «У меня есть каналы, по которым я могу связаться с натовцами, Олег. Я уже сделал это. Они будут ждать. Они обещают нам гражданство. Мы будем жить не на этой вонючей станции под пятой комиссаров, а в нормальном месте, в нормальном мире». «И для этого мы...» — очень тихо спросил Филимонов. «Мы должны выкрасть Грааль. Не смогу я это сделать один. Но теперь у тебя свой счет к комиссарам, да?» Филимонов тяжело вздохнул, откинулся назад и занес руку за голову. Петербуржцев не зря записывают в диссиденты. Действительно, какая-то странная аура у этого города. Самохин-то первостатейная сволочь оказался. «Это предательство, Дима», — прогудел он. «Брось, предательство — это то, как они с тобой поступили. Это всего лишь отказ», — покачал головой Олег, а в душе почувствовал, что лжет. «Я просто оказался не так хорош, как думал, а ты, видимо, слышал песню капеллана». «Места в комиссариате покупают, Олег. Ты не знал?» — нервно улыбнулся Дима. опять посмотрел на репродукцию. «Без визитки никогда в жизни не станешь комиссаром. Ты это понимаешь?» Слухи такие ходили, но Олег в них не верил. «Это предательство», — повторил он. «То, что ты предлагаешь, немыслимо. У меня даже нет слов». «Как только у тебя такие мысли появились, ты сам виноват в том, что тебя разжаловали. И скажи мне, за что погибли Кузьмичев и Владимиров? За то, чтобы ты нас предал? Предал родину?» «Хорошо», — обиженно поджал губы Дима. «Хорошо, забудь. Иди, лежи задницей комиссаром». Олег хмыкнул, наблюдая за приятелем. «Так не пойдет», — сказал он ему. «Я не забуду, Дима. Ты предатель, Дима. Ты чертов питерец. Я доложу обо всем комиссару». Филимонов встал, собираясь выходить, но Самохин преградил ему дорогу. Глазки его отвратительно забегали. Видимо, понял, что наболтал лишнего. «Ты рискуешь, ублюдок», — с угрозой прошипел Дима, и тут Олег перестал терпеть мерзость бывшего товарища. Шаг вперед, в сторону, поймать шею Самохина, в захват, мощный рывок всем телом. «Стоять!» — заорал за репродукцией замполит. Ответом ему стал сухой треск сломанной шеи. За стеной поднялась ругань, а спустя мгновение распахнулась дверь, и в комнате оказалось двое вооруженных уравнителей. «Руки на виду! Руки на виду!» — заорал один из них, тыча в него автоматом. Мир резко стал совсем не таким, каким казался минуты раньше. Он словно вспыхнул звуками. «Твою мать, Филимонов, твою ж мать!» — громыхал за стеной замполит. «Медика сюда быстро, товарищ комиссар, я буду вынужден...» Олег с изумлением смотрел то на уравнителей, то на тело Самохина. «Это превышение полномочий, товарищ комиссар! Вы должны были прекратить проверку!» — бушевал замполит. «Он же делал все, как вы сказали! Почему вы не вмешались, товарищ комиссар?» Филимонов устало сел на кровать, уткнулся локтями в колени и закрыл лицо руками. Очень хотелось проснуться. Он понимал, что значит вопли со стороны репродукции. И он понимал, почему молчит Харунжий. Олега Филимонова, рядового сына Ленина, соискателя на должность комиссара, никто не трогал. Где-то на окраине сознания он отметил, как в комнате появились врачи, как один из них сокрушенно махнул рукой, и труп Самохина выволокли наружу санитары. Он видел, как брызгал слюной взбешенный замполит, и как вошел Харунжий, а затем жестом выгнал уравнителей и замполита. Комиссар минуту молча стоял над Олегом, а затем протянул ему серый конверт и без слов вышел. Олег знал, что найдет внутри. Юрий Погуляй. След капеллана. Читал Юрий Гуржий. Александр Зимний. Лето с оттенком смерти. В этом году теплый апрель сменился неожиданно холодным маем. Еще вчера из дома можно было выйти в джинсах и футболке, а сегодня с утра вряд ли кто-нибудь рискнул бы выехать со стоянки, не прогрев предварительно двигатель. На календаре было 5 число. Андрей Порохов, молодой перспективный хирург, прикрыл глаза, прислушиваясь к тому, как урчит двигатель 3-летнего Форда, и уткнулся лбом в руль. Сегодня ему предстояла 100-я самостоятельная операция. Он прошел долгий путь и заслужил все то, что имеет. Заслужил сам и не намерен был отступать с выбранного пути. Перспективность его была неоспоримым фактом. Сам Яковенко, мирового уровня врач, выделял его еще со студенческой скамьи, но сейчас отчего-то было муторно на душе. То ли это хмарь после яркого солнышка, то ли то, что с Диной вчера поссорились, и она, вопреки обыкновению, не позвонила с утра с примирительным «Да ну тебя, заедешь за мной вечером», то ли недавний разговор с Лямцевым Главврач вызвал его к себе и некоторое время проникновенно рассказывал, как ему не хватает толкового хирурга и что он готов даже помочь молодому специалисту. Но вот очень надо, очень, чтобы Андрей подтянул его племянника по анатомии. И Андрею не жалко было позаниматься с парнем, только племянник главного был скользким, словно болотная лягушка, и ни в грош не ставил слова Андрея. Порохов говорил про брыжейку, про удаление аппендикса, сыпал латинскими названиями костей в пояснично-крестцовом отделе, а племянник улыбался, словно принимал экзамен. А потом, когда Андрей спрашивал «понял?», пожимал плечами, мол, зачем это надо, дядя поможет. Андрею становилось тошно. Он заканчивал занятия и все собирался Лямцеву сказать, что зря он родственников пихнул в медицинский. Трижды зря продвинул на личфак, да духу не хватало. На стекло упали первые тяжелые капли, и Андрей очнулся от размышлений, выехал на широкую дорогу, приткнулся в крайний правый ряд пробки и поджал губы. Нет смысла искать причины. На сегодня у него мужчина, 48 лет, индекс массы тела 45, ожирение третьей степени. Ведь никаких гормональных нарушений. Просто сидячий образ жизни, много вкусной еды, выпивка, стрессы. Назначено грыжесечение. Сама операция несложная. Андрей делал ее уже с десяток раз. Но каждый такой пациент – это риск. У этого риски вроде были минимальны. Порохов лично проверил его анализы, удивился, разглядывая практически идеальную кардиограмму, и волноваться, получается, было не о чем. Но на душе по-прежнему было неспокойно. В операционной оказалось ожидаемо стерильно и удивительно тихо. Андрей постоял на пороге, рассматривая столы, выключенную сейчас операционную лампу, мазнул взглядом аккуратную стойку с лапароскопом и вздохнул. Не сегодня. Гнетущее чувство не желало его покидать, как бы ему того ни хотелось. Молодой хирург услышал позади шаги и посторонился, пропуская каталку с пациентом. Затем вокруг засуетились, забегали ассистенты и медсестры, протиснулся между Пороховым и стройной Лидой анестезиолог, кивнул приветственно всем и густым басом поделился новостями. «Зам сегодня обещался проставиться». «В честь чего?» — отозвалась Лида, подключая к пациенту датчики. «Да у него дочка родила». «О, это дело. Кого?» «Неведомую зверушку». Буркнул Андрей и кивнул анестезиологу. «Начинаем». Окружающие звуки слились в привычный фон. Несколько минут Порохов настраивался на операцию, осматривал инструменты. Он знал, что это сделали до него, но привычка проверить все самому, выпистыванная его учителем, не позволяла довериться кому-то. «Готов». Андрей повернулся к пациенту и повторил. «Начинаем. Главное сейчас это успокоиться, чтобы не тряслись руки и не было этой паники, что захлестывает почти с головой. Вдох, выдох. Задержать дыхание, снова вдох и выдох». Андрей почувствовал, как нервозность отступает под натиском привычных действий и позволил себе улыбку под маской. Все равно никто не увидит. «Скальпель». Надрез он сделал твердой и уверенной рукой. «Что там?» «Да все нормально». «Так кого родила-то?» «Девку, говорят. Крупная». «Зажим». «Зажим». «Ух, отъелся. Стол там еще не прогнулся». «Где я?» Вопль был настолько неожиданным, что Андрей вздрогнул. Он перевел взгляд на пациента и понял, что тот, вопреки наркозу, не обращая внимания на маску на лице и на ошарашенного анестезиолога, проснулся. Проснулся и теперь смотрел на врачей вокруг таким взглядом, словно его разделывали на органы. «Что происходит?» «Где наркоз?» «Тише, не нервничайте. Вы на плановой операции, помните?» Лида умела успокаивать даже особо буйных. «Операции?» Андрей сглотнул. Он не двигался, так и замер, когда пациент пришел в себя. Ощущение небывалого провала накатило, затопило, закружило, и Порохов моргнул. И чуть сам не закричал от неожиданности. Когда он снова глянул на пациента, то понял, что его покрывают странные склизкие сгустки размером с футбольный мяч. Один такой отшатнулся от его руки, как только Андрей шевельнул пальцами. «Не хочу! Уберите от меня все! Я не буду!» Ужас пациента хирург теперь тоже видел. Темные зеленовато-черные жгуты вытекали из висков огромного мужчины, и к ним стремились странные мерзкие футбольные шары, впитывая их в себя. «Что это?» Андрей понял, что если он не спросит, то сейчас сойдет с ума. Или уже сошел? Его не услышали. «Что это?» — повторил он чуть громче, и Андрею показалось, что за ним, за его спиной, это же повторил и кто-то другой. Хирург замер. Все окружающее его пространство сомкнулось в одну точку, яркую, окруженную беспросветной тьмой, и в следующее мгновение взорвалось, ослепляя Андрея. Он медленно отнял руки от пациента, не видя вокруг себя ничего, поглощенный сиянием. Он слышал голоса, словно сквозь вату. Они не цеплялись за сознание, скользя поверхностно, очень аккуратно. Голоса, ситуация, пациент, его страх и эти липкие склизкие сгустки остались где-то далеко. Тут с Андреем было нечто иное. Тишина, которая затекала в его разум, обволакивала и вместе со светом отрезала от всей его жизни. Андрей чувствовал, его сердце не бьется. С того момента, как его ослепило, не было ни единого удара. Он не сделал ни одного вздоха. Но странно, его это не тяготило. Время, казалось, растянулось до бесконечности и сжалось. Свет, который окружал Андрея, рванулся в него и от его рук вовне. Он распался на лучи, и липкие омерзительные комки испарились. Но свету этого оказалось мало. Он потек дальше, он скользил вперед, и Андрей видел, что вокруг склизких комков становится больше. Они оказывались на других людях, на пациентах. Они пили их, паразитировали, сживались с ними, и свет уничтожал их. Хирургически точно. Только эту непонятную гадость, только то, что напугало самого Андрея одним своим наличием. Удар сердца оглушил Андрея. Он пошатнулся, машинально схватившись за край стола левой рукой, соскользнул, попытался удержаться, но не смог и рухнул на пол, чудом не запутавшись в проводах и трубках капельниц. Первое, что услышал Андрей, вынырнув из темноты беспамятства, был голос главного врача. Слова хирург разобрать не мог. Лямцев говорил тихо, но Порохов понял, что говорят о нем. Андрей открыл глаза, поморщился, когда понял, что лежит на диване в ординаторской, освобожденной от перчаток и маски. Рядом на стуле стоял стакан с водой. Неподалеку от него за столом сидела невропатолог, а еще чуть дальше — любимая наседка всего отделения, старшая медсестра Наиночка, или мама Инна. А главврача Андрей не увидел. Мужчина сел и удивленно огляделся. Он уже понял, что, скорее всего, потерял сознание. Но чего? Что его так оглушило в операционной? Но чувствовал он себя на удивление хорошо. Слабости не было, и Андрей легко поднялся с постели. И тут же сел обратно. На маме Ине он увидел те же самые склизкие, гадкие зелено-серые сгустки, которые тонкими хоботками впились в ее шею и руки. Но сама медсестра не замечала их, продолжая спокойно размешивать в чашке с чаем сахар и смотреть в небольшой монитор компьютера, где крутилось какое-то видео. Андрей моргнул. Потом еще раз, пока не понял, что склизкие сгустки никуда не собираются пропадать, перевел взгляд на невропатолога. Как же ее, Света, Валя, и увидел такую же штуку на ее плече. Стало страшно. Так и сходят с ума. Андрей снова встал, аккуратно подошел ближе, рассматривая неизвестное существо, или, скорее, сущность, и прищурился. Света, или Валя, подняла голову. «Все нормально?» «Да». «А пациент как?» «Это который?» «С грыжей, тот, которого я должен был. Этот нормально, лежит в палате». «Хорошо». Он кивнул и стремительно вышел из ординаторской, стараясь не смотреть по сторонам, потому что он видел, как на всех, буквально на всех вокруг сидели эти склизкие сгустки. На ком-то совсем мало по одному, на ком-то так много, что живого места видно не было. И люди шли, стояли, лежали, словом, вели себя как обычно, не замечая тварей, что присасывались к ним. «Я схожу с ума», — пробормотал Андрей, врываясь в раздевалку и поспешно скидывая халат. Или он уже сошел с ума, и это галлюцинация? Если с пациентом все в порядке, то значит, операцию закончили без него. Видимо, Витя подхватил, дежурный хирург. «Андрюха, а я обыскался! Слушай, я билеты достал!» «Не сейчас, Глеб». Порохов накинул пиджак, переобулся и, повернувшись, хлопнул друга по плечу, предусмотрительно там, где не сидело никого. «Я тороплюсь». «К психиатру? Только не в больнице. Тут слухи быстро расходятся. Есть пара знакомых в частных клиниках. Они проверят и поймут. Но сначала домой». Андрей выскочил из больницы, сбежал по ступенькам и спустя минуту завел двигатель автомобиля. Замер, закрывая глаза и успокаиваясь. потом открыл. Всплыло в мозгу никогда ранее не нужное «предметы раздваиваются», и Андрей увидел сторожа, увидел сгустки на нем, три и все в области сердца, а потом надавил на один глаз пальцами. Отпустил. Окружающее пространство поплыло, раздвоилось на короткое мгновение, выявляя ложное и истинное. Сгустки тоже раздвоились. В холодильнике стояла початая бутылка хорошего рома. Там же нашелся лед. Андрей налил себе половину широкого стакана, кинул несколько кубиков замерзшей воды и сел в кресло. Подумав, закинул ноги на журнальный столик и закрыл глаза. В квартире было пусто и тихо. За стеной у соседей ворчал телевизор, наверху бегала из угла в угол собака, за окном шумели дети на игровой площадке, и это не давало Порохову соскользнуть в панику окончательно. Андрей попытался припомнить, что и как произошло, а главное, почему, что с ним творится. Если сгустки слизи с хоботками не галлюцинация, то что? Если галлюцинация, то очень сильная. И почему такая странная? Все началось во время операции, когда пациент очнулся и впал в панику. С другой стороны, его панику Порохов даже понимал. Мало кто останется спокойным, лежа с разрезанным животом. Еще и после наркоза. Андрею доводилось лежать на операционном столе самому. И он отчетливо помнил, что ему под наркозом снился сон, что его сломанная нога всего лишь сон. И он рассказывал отцу с утра о том, что приснится же такое, ногу сломал, а потом очнулся в больнице. Впрочем, с того момента Андрей иногда задавался вопросом, а что было на самом деле реальностью? Может быть, он все еще спит? Солнце заглянуло в окно сквозь полупрозрачные шторы. Легло на ковер косыми линиями, и Андрей посмотрел на экран мобильника. С момента неудачной операции прошло 2 часа. Полчаса дороги, значит, он был в отключке чуть больше часа. Как-то долго для простого обморока на нервной почве. Почему он тогда лежал в ординаторской, а не в реанимации? Почему его не осматривали? Выходит, что прошло меньше времени, чем он думал. Или как? Палец скользнул по стеклу, набирая код, а потом Андрей приложил телефон к уху, слушая длинные гудки. «Я слушаю». «Марина, привет, это Порохов». «Да, я узнала. Как ты?» Голос в трубке потеплел, перетекая от официального к неформальному. «Ну, нормально. Только можно я к тебе загляну на днях?» «У меня ремонт дома. Я...» «Я к тебе по твоей специальности». Повисла пауза. Потом Марина очень спокойно спросила. «Что случилось?» «Да так. Хлопнулся в обморок посреди операции. Хочу на всякий случай пройти по врачам». «И начать с психиатра?» «Там пациент очнулся от наркоза на грыжевой операции. Так что у меня стресс». «Ладно, давай тогда завтра подъезжай. Часиком к 11. Будешь?» «Да». Андрей нажал красную кнопку отбоя звонка. Посмотрел в адресную книгу, взглядом зацепился за почти безликая мать. Замер даже, раздумывая. С мамой они не общались. Андрей не смог простить ей уход из семьи, едва ему исполнилось 10 лет. Тогда мама просто за ужином сообщила, что она уезжает. «Мальчики, вы у меня взрослые, справитесь», — сказала она ошарашенному отцу и пока еще не осознавшему всю тяжесть этих слов Андрея. Она действительно подхватила небольшую сумочку, вещей не взяла ни одной и скользнула за дверь, будто в магазин. Дальше Андрея воспитывал отец. И воспитал хорошо, добротно, не наказывая зря, но и не спуская провинностей. Порохов-старший год назад погиб в автокатастрофе. Вылетел на скользкой дороге под автобус, навстречку. И Андрей остался один. Строчка «мать» словно дразнила. Но Порохов понятия не имел, рабочий ли этот номер, найденный когда-то в записной книжке отца. А еще, что он скажет? «Привет, я твой сын, и я схожу с ума». Андрей еще поколебался и выключил телефон. Закрыл глаза. Лед медленно таял в нетронутом роме. К ночи Андрей был пьян. Не спиртным, а странным, тягучим и очень неприятным чувством того, что он что-то упустил, забыл и теперь не может вспомнить. Он лениво приготовил себе ужин, потыкал вилкой в разварившиеся пельмени, потом протянул к себе ноутбук, заходя в интернет, и с облегчением видя, что на фотографиях у людей нет склизких тварей. И полез изучать вопросы галлюцинаций, обмороков и видений. Пару раз он пытался описать поисковым системам свои ощущения, но от «вижу на людях серые сгустки» поисковики ударялись в панику и предлагали все, что угодно, кроме того, что нужно. Поначалу Андрей внимательно изучал форумы и страницы в надежде найти хоть что-то подобное увиденному. Он вгрызался в обрывки информации и понимал, что ищет не там. Следом пошли запросы по психиатрии, и в этот момент Андрей осознал, что не может понять, что же было ровно в те несколько секунд перед темнотой беспамятства. Вероятно, там что-то происходило, но что? И это не считая напрочь выпавшего из памяти часа. Порохов вставал и снова садился, он ходил из угла в угол, пробовал закрывать глаза и вспоминать поминутно, посекундно ту операцию, но последнее, что он отчетливо видел, это перекошенное от страха лицо пациента и склизкая мерзость на его виске. Андрей прошел на кухню, нашел в аптечке снотворное, изучил инструкцию на всякий случай и выпил две таблетки. Поставил механический будильник и лег в постель, почти сразу забываясь тревожным сном. «Скотина!» Дина оказалась слишком шумной и слишком неожиданной. Андрей открыл глаза и успел увидеть, как меняется лицо девушки со злого на озадаченное. «Ты чего телефон отключил? Я не могла дозвониться, волнуюсь!» Дина остановилась около журнального столика с бутылкой рома и стаканом, в котором давно растаял лед. Утро не принесло облегчения. До звона будильника оставалось несколько минут, и Порохов протянул руку, освобождая пружину. Потом тяжело сел, стараясь не смотреть на девушку, потому что на ней, присосавшись к основанию шеи, тоже сидело то самое существо, которое он теперь видел на всех. Я плохо себя почувствовал во время операции. Ушел и лег спать. Андрей встал, нашел трубку мобильного, отключил авиарежим и посмотрел на девушку. Улыбнулся. «Иди сюда». «Я же волнуюсь». Дина постояла, а потом шагнула к нему, обнимая, прижимаясь, и Порохов, вскрыв гримасу омерзения, попробовал спихнуть серо-зеленый сгусток с девушки. Тот отлепился с влажным чваканьем, сваливаясь на пол и там растворяясь. Андрей подхватил Дину на руки и, не слушая вопросов, возражений, не обращая внимания на ее попытки вырваться, понес в душ. «Ну погоди ты!» Дина сдалась у самой двери и уже не хотела покидать уютных объятий. «Но обморок — это серьезно. Надо сходить к врачу». Я записался. «Врешь». Он прикусил мочку ее уха и скользнул руками по плечам, освобождая Дину от одежды. Усадил на край ванны, потянулся, открывая воду. Горячая струя ударилась о белую эмаль, рассыпалась брызгами и напомнила Андрею о чем-то, что было вчера. Мелькнуло короткое мгновенное видение. Все белое, светящееся, мелькнуло и исчезло. Он встряхнул головой и попытался не думать ни о чем. «Не вру, на 11 назначено». «Какого года?» Андрей поймал ее губы, прекращая расспросы, и в следующие полчаса был абсолютно счастлив. Потом они пили кофе на кухне, и Дина не сводила озабоченного взгляда с Андрея, но молчала, не спрашивая ни о чем. Без четверти 11 он подскочил, сдернул с вешалки рубашку, на ходу застегиваясь, кивнул девушке. «После врача позвоню». «Я поеду с тобой». «Слушай, я не маленький, давай не будем». Дина поджала губы и встала. Подошла к раковине, методично собрала грязную посуду и включила воду. Самым главным было не смотреть по сторонам, не оглядываться, не замечать всюду этих тварей. На всех людях. Если они не исчезли даже с утра, если они до сих пор ему видны, может быть, они на самом деле есть. Нет, нельзя даже допускать такую мысль, потому что это первый шаг в самое настоящее сумасшествие. Стоило ли садиться за руль в таком состоянии, Андрей не знал. Перед тем, как завести двигатель, он некоторое время ходил вокруг машины, проверял, все ли в порядке с координацией движений и восприятием. А потом рискнул и пока не чувствовал проблем с управлением средством повышенной опасности. Андрей свернул на широкий проспект и поймал зеленую волну. Несясь в крайнем левом ряду по просторной дороге, он задался простой мыслью, которая почему-то до сих пор не пришла к нему в голову. «Если я вижу это на других, то почему не вижу на себе?» Машина вильнула, когда Порохов осознал, что он не смотрел, и стало страшно даже попытаться глянуть в зеркало. Он оглядел руки, грудь, живот, коснулся ладонью шеи, потом все-таки повернул зеркало заднего вида так, чтобы видеть свое отражение, и прищурился. На нем не было никого и ничего лишнего. Разумеется, это ничего не значило, но можно было добавить это к ранним наблюдениям. Говорить или нет о сгустках Марине? Андрей потер переносицу, включил поворотник и перестроился в правый ряд. Решать не хотелось, но было надо. Порохов приветливо кивнул охраннику на стоянке, они были знакомы, и заехал на территорию больницы. С каждым шагом миг, когда придется принимать решение, был все ближе, и Андрей попросту опасался того, что его карьере конец. Даже если Марина найдет лекарство от этих галлюцинаций, вовсе не факт, что его допустят к хирургии. Пожалуй, сначала стоит в принципе проверить свое состояние. По всем тестам, по всем вариантам, но не говорить о том, что он видит. В конце концов, если с ним что-нибудь не так, то тест обязательно это выявит. А если с ним все нормально? И эта дрянь — его новая реальность. Андрей покрутил в пальцах ключи от машины, нажал на брелок и, дождавшись утвердительного писка сигнализации, открыл двери больницы. Если эта дрянь реальна, то об этом он подумает потом. В кабинете было светло и уютно. Кушетка, кресло для посетителей, несколько тумбочек, книжный шкаф и стол с моноблоком, на котором Андрей рассмотрел модный логотип, настраивали на серьезный лад. Несколько картин на стене, выдержанных в одном стиле, подобранных со вкусом и имеющих на себе подпись современных художников, показывали, что здесь получали помощь те, кто уже давно забыл, что такое ездить на метро. Дизайнерский ремонт, хороший ковролин на полу, утонченные бра и светильники — в клинике не скупились на впечатления, и Марина, полненькая улыбчивая блондинка, сидящая в кресле за столом, словно завершала картину идеального кабинета психиатра. Врача, который поможет и к которому не стыдно обратиться. Андрей зашел после короткого стука и тепло улыбнулся женщине. «Извини, задержался». «Ничего». Марина бойко записывала что-то в объемную тетрадь. «Я как раз успела набросать план новой главы». «Над чем трудишься?» Порохов занял кресло и теперь быстро пролистывал сообщения на телефоне, пришедшие за последние сутки. Иногда полезно остаться без связи, сразу становится ясно, кому ты действительно нужен. Он удалил спам из почты и отложил мобильник. Марина закрыла тетрадь, потянулась и встала, чтобы сделать чай. На ней Андрей увидел комочек этой странной живой слизи, но мелкий, не больше фундука. Захотелось снять, но Порохов сдержался. «Книгу пишу о биполярных расстройствах». «Для своих?» «Научно-популярную, скорее. Заказ пришел от одного издательства. На них недавно в суд подали за книжонку от какого-то доморощенного психолога. Что такое МДП и как с ним бороться?» «Как-то так называлось. Так человек прочитал и вышел в окошко. Родственники пошли в суд, а издательство вышло на меня и заказало нормальную книгу на эту тему. Уж не знаю, что они этим доказать хотят». Андрей хмыкнул. «Странные люди. Им бы адвоката хорошего нанять и молиться, чтобы экспертиза не нашла нарушений». «Не поможет. Я читал этот бред. Там любой интерн камня на камне не оставит от информации. Не то что экспертная комиссия». Перед Андреем возникла чашка с горячим зеленым чаем. Он вдохнул аромат и прикрыл глаза. «Ну, сами виноваты. Сколько сейчас этих книг? Как стать крутым мачо? Как воспитать сына-подростка?» «В общем, макулатура». «Согласна». Марина села на свое место, развернула шоколадную конфету, но есть не стала. Внимательно посмотрела на Андрея. «Рассказывай». «Не знаю, что сказать. Мне нужно удостовериться, что я в порядке». «Ты знаешь, что нет здоровых, есть необследованные». «Знаю». Порохов спрятал телефон в карман и оперся локтями о стол, положив подбородок на переплетенные пальцы. «Я готов сдаться на любое обследование. Лучше всего, если это будет полноценная экспертиза. Анализы — вся моя бренная тушка в твоем распоряжении. Но я хочу знать, что я действительно психически здоров». Марина развернула вторую конфету, положила к первой и очень серьезно кивнула. «Хорошо. Тогда предлагаю начать с самого простого, а потом соберем комиссию». Самым простым, как ни странно, оказались тесты. Андрей отвечал честно, раскованно, быстро, без проблем. Марина что-то отмечала в своей тетради и кивала. Потом посмотрела на Андрея. «Ну, по Роршаху у тебя все в норме. По Люшеру стресс есть и довольно сильный. Вот рекомендация. Сдашь все анализы, и тогда приезжай снова». Андрей взял бумажки, пробежался взглядом. Кровь, моча, кардиограмма, энцефалограмма, магнитно-резонансная томография. Муторно, дорого, но он не хотел жалеть денег на то, чтобы понять, почему он видит этих тварей. Потом предстояла встреча с экспертной комиссией. Снова тесты, вопросы, беседа. Но именно этого Порохов и хотел. Он был готов отвечать на все вопросы, почти честно, зная, что эти люди раскопают в нем самом даже то, что он хочет скрыть. Либо он болен. Второй вариант Андрей не обдумывал. Что он будет делать, если эти твари окажутся реальными, он не знал. Тепло попрощавшись с Мариной, Андрей вышел из клиники, сел в автомобиль и, подумав, достал телефон. Набрал номер Виктора, дежурного хирурга. Пока ждал ответа, достал из бардачка упаковку влажных салфеток, протер руки и, как только услышал заспанный голос в трубке, сказал: «Спасибо, Витя». «За что?» «За того, с грыжей, что подхватил операцию». Удивление в паузе Андрей почувствовал интуитивно. Почувствовал и замер, предчувствуя, что сейчас услышит то, что ему не понравится. «У меня грыжи вчера не было. Андрей, ты что ли шутишь? Не дамся. Чай не 1 апреля». «Не было?» Верить в это отчаянно не хотелось. «Не было. Слушай, хочу мне мозги дурить. Я знаю, что у тебя были вчера проблемы с этим проснувшимся. Но настолько же, чтобы ты меня теперь к нему приплетал». «Извини», — не стал спорить Порохов, нажимая кнопку отбоя. Невидящим взглядом посмотрел на ворота клиники перед собой. Завел двигатель. Пожалуй, если даже Виктор его и разыгрывает, то запись о подмене должна была остаться в больнице. Стоит это проверить. Спустя 2 месяца. Листва шелестела от ветра, и этот звук успокаивал. Не очень удобная раскладная кровать, довольно мягкий матрас, простынь, а не одеяло. Это вместо привычной широкой постели и ортопедического матраса. А еще тумбочка у окна, шкаф, в который с трудом вмещается одежда 3 человек, письменный стол, заваленный бумагами, обрезками разноцветной ткани, сдувшимися или ненадутыми еще шариками, ручками, красками, и под всем этим нужным хламом валяется телефон. Наверное, опять разряженный. За окном деревья, чуть дальше поляна, на которой так удобно утром разминаться. Потом песок, чистый, золотой и очень горячий. И вода, черная ночью, кипящая волнами и пеной, и зеленовато-голубая, гладкая днем. Андрей потянулся, открыл глаза, несколько минут изучая голубое небо, что проглядывало сквозь кружево листьев и веток в окне, и улыбнулся. Позади, там, где-то в родном большом городе, осталась работа, шок от того, что подмены на операции действительно не было. Там же забылись тесты, долгие, тщательные, не выявившие в нем отклонения от нормы. Там осталась Дина, отказавшаяся проводить единственный отпуск в году так, как он хотел его провести. И ладно. Когда Порохов понял, что он не сумасшедший, что странные сгустки слизи, которые видит только он, реальны, когда он убедился в том, что тот случай в операционной дал ему новый взгляд о мире, то он успокоился, прекратил паниковать, крепко напился и с утра проснулся с удивительно ясной головой и пониманием: раз он нашел что-то новое и неизученное, то это надо изучить. Он извинился перед главврачом за свое странное поведение, почти месяц проводил начальные исследования в собственной больнице, прочитал десятки книг экстрасенсов и различных гуру, забраковал почти все, оставил самое важное, а потом объединил с тем, что видел сам. И вывел вполне стройную теорию о том, чем эти твари, про себя он их уже давно именовал слизнями, являлись. Эти твари были паразитами, простейшими формами жизни, которые возникали из пустоты или их появление не было заметно взгляду Андрея, и питались они страхом. Чем больше человек боялся, тем больше Порохов видел на нем слизней, и когда они появлялись, жертва боялась гораздо больше. Некоторые люди могли убрать с себя паразитов, но стандартно Порохов встречал не более 1-2 сгустков на человеке. Больше на пожилых, больных или очень забитых жизнью, и почти не встречал на детях. Возможно, дети просто не умели так бояться, чтобы слизни ими интересовались. Возможно, у детей был иммунитет. Возможно, была еще какая-то причина, и пока Андрей ее не знал. Однако, увидев в один из дней в середине июня полный выводок детей, загоревших, довольных, высыпавших из автобуса с логотипом какого-то детского лагеря, хирург понял, что упустил из виду явно что-то очень важное. На этих детях, на всех и каждом, сидело не меньше 5 слизней. Поначалу Андрей даже подумал, что ему чудится, что он сейчас видит нечто совсем уже из ряда вон выходящее. Но, проверяя слизней на других, на себе Андрей их по-прежнему не видел, слизни к нему не присасывались, он понял, что все у него со зрением в порядке, а вот у детей со своими страхами нет. Вакансия врача в лагере оказалась закрыта, зато вожатым Андрея взяли, хоть и не сразу. Пришлось постараться, но он сумел, в том числе благодаря некоторым связям, доказать пожилой кадровичке, что сумеет справиться с педагогическими задачами. И, подписав нужные бумаги, выбив отпуск на 3 недели, собрав сумку, Порохов сел вместе с ватагой чистой, не испорченной слизнями ребятни на поезд и ровно 1 июля отбыл в лагерь на море, чтобы там отыскать ответы на свои вопросы. Завтрак начинался в 9, и к этому моменту Андрей с напарницей умудрялись собрать всех своих детей перед входом в столовую, построить, пересчитать, проверить, вымыты ли у них руки, и отправить мыть руки тех, кто этого не сделал. У Порохова собственных детей не было даже племянников, с которыми можно было бы получать опыт, но он интуитивно чувствовал, что и как надо сказать этой ораве 10-летних мальчишек и девчонок, чтобы они начали слушаться. Не за страх слушаться, а за интерес. Первые дни Андрей привыкал к распорядку дня, к обязанностям, к свежему воздуху и жаркой погоде. Потом втянулся, без проблем поднимался в 6 утра, ложился после полуночной планерки и обхода домиков, засыпал мгновенно, чтобы на следующий день круг повторился. Это было очень размеренное существование, несмотря на то, что в первую субботу Андрею пришлось накладывать шину на сломанную ногу. Мальчишка из старшего отряда забрался на крышу и не удержался там, а во вторник 2 аккуратных шва после знакомства девочки с забредшим на территорию бродячим котом. После таких подвигов о нем уже весь лагерь знал и бегал с разными вопросами куда чаще, чем в медпункт к пожилой ворчливой Наталье Михайловне. Андрей качал головой, отправлял часть страждущих в Белый дом с Красным Крестом, но некоторым помогал сам, потому что самым распространенным диагнозом было воспаление хитрости перед обязательной вечерней пробежкой. Направленность лагеря на здоровый образ жизни давала о себе знать. И за этой рутиной, которая на самом деле пестрела новыми впечатлениями, детским смехом, постоянными событиями и подготовками к ним, Андрей никак не мог поймать момент, когда некоторые дети оказывались во власти слизней. Дети были все время разные, разного возраста, из разных отрядов, и, видя их, Порохов раздумывал, как бы узнать, что произошло накануне, и не мог придумать никакого правильного вопроса. Видя слизней, изучая их и страх, который их притягивал, Андрей постепенно сам научился понимать его градации и оттенки. И тут не было ничего такого, что могло бы позволить спросить «ты боишься?». Не было ни малейшего намека на событие или осознанный яркий страх. Он был подсознательный, но он был, и именно этот страх оказался не по зубам Порохову. Что его породило? Что же такое пугало детей, но так, что они и сами не понимали, насколько боятся? Андрей сидел за завтраком, посматривал на календарь, висевший на дальней стене столовой, на котором кто-то из персонала зачеркивал прошедшие дни, и думал о том, что половина смены прошла, а он так и не приблизился к разгадке. «Андрей, а что это?» Порохов развернулся к девочке. Его несколько коробило непривычное «Андрей» вместо имени-отчества, но он уже почти привык. В этом лагере вожатых называли только по имени. Детям так было проще раскрепоститься, и мужчине пришлось смириться с правилами игры. Невысокая, даже для своего возраста, Алина протягивала в ладошках Андрею нечто непонятное, но на первый взгляд напоминающее то ли галыш довольно крупный, но мятый, то ли яйцо странной продолговатой формы. Через несколько мгновений Андрей понял — действительно яйцо, но, судя по форме, рептилии. Он аккуратно взял «а что это?» в руки, повертел, понял, что оно целое, и сказал «это яйцо». чайки?» Алина серьезно посмотрела на Порохова, и тот покачал головой. «Наверное, змеи или ящерицы». «А может, дракона? Маленького?» «Может быть, но, скорее всего, змеи. Хотя я, если честно, не очень хорошо разбираюсь в рептилиях». Алина задумалась, потом вздохнула. «Мне не разрешат его оставить. Я бы за ним ухаживала». «А где ты его нашла?» «Вон там, у забора. Ну, там есть небольшая дырка в стене, а потом под корнями увидела что-то вот светлое и нашла». «Придется вернуть и не ходить туда больше. Вдруг там змея ядовитая оставила яйца, и она тебя укусит». «И я умру?» Судя по восторженному тону, опасные игры Алине нравились. «Нет, но будет очень и очень больно». «Больно неинтересно». Девочка поковыряла носком босоножки траву у края дорожки и вздохнула. «Хорошо, я не буду туда ходить. А ты мне сказку расскажешь?» «Сказку?» Андрей удивленно посмотрел на юную собеседницу. «Мне казалось, что ты уже несколько взрослая для сказки. Несколько дней назад ты именно так и ответила, когда я раздавал книги для чтения». «Для тех сказок, да. Но говорят, что в отряде «Светлячок» вожатый рассказывает классные сказки. Но не всем, а только тем, кто хорошо себя ведет. Ну, я-то в твоем отряде, и даже если буду себя хорошо вести, сказку не услышу. Но, может, ты можешь рассказать?» Андрей, подумав, пошел в ту сторону, где юркая Алина нашла дыру в заборе, по пути раздумывая над ответом. И над тем, что часть детей из «Светлячка» действительно была буквально окутана слизнями. «Я не умею рассказывать сказки, Алина. Но я могу поговорить с Мишей, и он тебя возьмет на рассказывание сказок. Хочешь?» «Правда?» «Правда. Если ты мне пообещаешь, больше и близко не подходить к этой дырке в заборе и не брать змеиных яиц». «Обещаю». «Тогда поговорю». Андрею пришлось встать на колени, чтобы пролезть в дыру между двух металлических столбов, из которых состоял забор. Столбы были тщательно расшатаны, чтобы их развести в стороны. Кто-то приложил массу усилий, и мужчине это не понравилось. Надо было сообщить в дирекцию лагеря, но это все потом. Он скользнул за ограждение, там быстро нашел дерево, самое близкое, с явно заметным расширенным детскими руками провалом меж корней. Пошумев, пошуршав по траве рядом с лазом, Андрей присмотрелся и увидел в уютной норе, припорошенной землей, другие такие же голыши. Выдохнул, змея он опасался, и аккуратно опустил яйцо к остальным. Быстро вынул руку и встал. «Теперь пойдем поговорим с Мишей, только сначала надо руки помыть». Глядя на весело скачущую впереди девочку, без единого слизня, которая пока ничего настолько не боялась, чтобы привлечь этих уродливых тварей, Андрей размышлял. Не могут ли сказки влиять на детей настолько, чтобы страх проникал в их подсознание и уже так кормил слизней? И почему тогда слизни то появляются, то исчезают с одних и тех же детей? С этим была связана загадка, и Андрей чувствовал, что нащупал след. Ему не было стыдно ставить эксперимент на ребенке. Он давно научился сбивать и уничтожать слизней. Это требовало сил. Это было, по сути, бесполезно, потому что твари появлялись обратно с пугающей быстротой. Но Андрей твердо знал, если на Алине появятся слизни, то он их с нее уберет, компенсирует причиненный вред. Руки он мыл машинально и так, как привык за годы учебы и практики, до локтей тщательно, и потому не сразу понял, почему стихло щебетание Алины, что обычно говорила, не переставая. Он остановился, осознав, что в лагере обычно, как все, просто споласкивал кисти и посмотрел на девочку, а та вздрогнула, отвела взгляд. «Ты... вы странно мыли руки. Почему так сильно? Вам не нравятся змеи?» «Нет, я просто врач. Я так привык». Андрей стряхнул воду и улыбнулся Алине, а она только серьезно кивнула. «Я тоже хотел стать врачом». «И почему передумала?» «Врачи не могут никого спасти». Порохов выгнул бровь, собрался уточнить, что девочка имеет в виду, но она внезапно схватила его за руку. «Вон, Миша, пойдем говорить». Андрей вздохнул. Ощущение, что он только что упустил нечто важное, прочно поселилось в его мыслях. Но Алина уже сама умчалась вперед, и вернуть разговор к вопросу врачей и спасения было невозможно. Следующий день был такой же, как и предыдущие. Ранний подъем, скорый перекус, вожатым предстояло сначала обойти домики, проверить детей, потом собрать всех на зарядку. В общем, настоящий завтрак наступал обычно часа через полтора после пробуждения, и потому Андрей, тщательно следивший за своим питанием, предпочитал выпивать йогурт или перехватывать пару бананов с утра. Затем различные культурные мероприятия, в обязательном порядке включающие в себя разнимание спорщиков, ответы на 300 вопросов, осмотр желающих проверить, помнит ли вожатый, на какую ногу больной хромал вчера, посещение секций, репетиции, выступлений, в лагере был принцип «ни дня без события» и многое другое. Потом купание, душ, обед, тихий час – в самое жаркое время и уже после полдника еще одно купание, если позволяла погода, и концерты, конкурсы, спектакли. Скучать не приходилось, но Порохов то и дело ловил себя на мысли, что ждет вечера. Ждет времени, когда Алина пойдет слушать сказку, и, главное, ждет возвращения девочки с посиделок Миши. Ему не терпелось убедиться в собственной теории или опровергнуть ее. Он подумывал и сам присоединиться, посмотреть своими глазами, что же происходит с детьми, почему их начинают видеть слизни, какой страх они раскапывают в юных человеках. Он был уверен, что идет по правильной дороге, что сюда его вела сама судьба, чтобы помочь разобраться в том, что он начал видеть. Оставалось понять, почему судьба выбрала его. Избранным Андрей себя не считал, но и не спорил с очевидным. В чем-то он был особенный. В чем он особенный и насколько эта особенность была действительно полезной, Порохову еще предстояло выяснить. И вот вокруг этого вопросов без ответов и ответов на незаданные вопросы состоял весь сегодняшний день хирурга. Только вечером, после ужина, отправив Алину с Мишей, мужчина чуть выдохнул. Минут 5 посидел на поваленном дереве около пляжа, послушал волны, пока его напарница, бойкая полноватая Леночка, собирала ораву детей. Море его успокаивало. Море, даже такое, ракочущее волнами под низким небом, тяжелое, пенное, черное, было его равновесием. Андрей даже не подозревал об этом, пока не приехал сюда. Зато теперь понял и приходил к морю тогда, когда мыслям требовалось проясниться, а чувствам улечься. По песку юрко скользнула некрупная змея, и Андрею показалось, что именно она оставила под корнями ту кладку. Но проверять не хотелось, да и как бы он проверил. «Привет!» — голос справа, раздавшийся, казалось, из ниоткуда, заставил Порохова вздрогнуть. Рядом на дерево присела Настя. Анастасия Федотовна, старшая вожатая, потому обзаведшаяся отчеством в придачу к имени. «Привет!» Настя некоторое время молча сидела рядом, потом коснулась ладонью ладони Андрея. Мужчина косо глянул на девушку, но та не смотрела на него, изучала скользящий на пределе видимости парусник. «Я посижу рядом, отдохну ото всех. Ты не против?» «Не против». Пальцы Насти были теплые, сухие, гладкие. Она явно не пренебрегала косметикой. По предплечью девушки двигался слизень, скользил вниз к сплетению их пальцев, присасываясь к явно заметной сейчас линии страха у девушки. «Чего она боится? Меня?» Слизень раздражал Андрея, но он не мешал ему. Ему было интересно, что будет, когда тварь доползет до их пальцев. А еще он внезапно попробовал понять, почему она к нему подошла. Понравился? Возможно. Захотелось увидеть себя чужими глазами. И Андрей даже чуть нахмурился, пытаясь вообразить не отражение в зеркале, а скорее вспомнить фотографию. Темные короткие волосы, зелено-карие глаза — иногда Дина говорила, что они ореховые, а иногда, что похожи цветом на болото. Достаточно правильные черты лица, и Порохову даже хотелось верить, что мужественные и волевые, но скорее обычные. Неписанный красавец, но далеко не урод. Всегда гладко выбритый, с неплохой фигурой. Андрей старался следить за собой. Девушки на него заглядывались, не все, но все ему и не были нужны. Слизень спустился к запястью Насти, совсем низко, протянул тонкое щупальце к пальцу Андрея и тут же сморщился, отдернулся, перетек обратно на плечо девушки. Андрей резко, на короткое мгновение оскалился, и слизень сжался в точку, исчезая. Других на Насте не было. «Я пойду», — неожиданно тепло улыбнулась ему Настя и соскочила с дерева. «Там сейчас начнется дискотека». Андрей тоже встал. Он сейчас отчетливо понял. Да, он нравится Насте. Он мог бы закрутить с ней отпускной роман, скорее всего, до отъезда, но у него есть Дина. И было еще кое-что. Его путь теперь не с теми, кто не умеет видеть слизней. Он никогда не сможет никому из них объяснить, что знает больше, и увиденное заставляет его сражаться. Андрею самому на мгновение стало страшно. Порохов прождал девочку почти полтора часа. Он примерно знал, где Миша собирает ребят, но не хотел появляться там раньше времени и вообще мешать. Потому прошелся по лагерю, посмотрел, не появилось ли на ком-то слизней, все ли в порядке у детей после дискотеки. Теперь до отбоя как раз оставалось полчаса. Время почистить зубы, переодеться, поболтать. Андрей остановился у крайнего корпуса, за которым начинался редкий лес, всмотрелся в темноту. Там, мелькая среди листьев, изредка пробивался свет костра. И оттуда должны будут скоро идти дети с Мишей. Порохов, подумав, достал из кармана пакет с орешками, сел на ступеньки. Они вели на склад, и в 10 часов вечера вряд ли кому-то понадобился бы этот проход. И стал ждать. Ветер тихо шелестел листвой над головой мужчины. Где-то над ухом звенел комар, но почему-то не торопился садиться. Порохов неожиданно для себя осознал, что с тех пор, как он видит слизней, его ни разу не тронули насекомые. Возможно ли, что они чувствуют его силу, его новые способности? Или он их отгоняет машинально, как слизней? На дорожке показался небольшой отряд детей во главе с Мишей. Андрей моргнул и увидел, что слизни есть на всех детях. Подвое, потрое и больше всего на самом Мише, который держал за руку одну из девочек, глаза которой все еще подозрительно блестели. Андрей резко встал, подходя к детям ближе, прищурился, изучая обстановку, и понял, что едва не задыхается от ярости. Он вцепился рукой в ветку ближайшего дерева, сжал, чувствуя, как обдирает кожу о жесткую кору, и снова все вокруг заполнил свет, мощной волной окутывая детей и Мишу, и покатился дальше по лагерю, сжигая всех слизней на своем пути. Отряд дружно, словно очнувшись от сна, вздрогнул. Алина тут же подбежала к Андрею. «Спасибо, сказка была классная!» Порохов кивнул, почувствовал, как в глазах снова темнеет, сжал руку сильнее, теперь, чтобы не упасть, пошатнулся, но тут же выпрямился. Ужасное состояние, накатив, стремительно уходило, оставляя после себя ясную голову и совершенно четкое понимание того, что он сделает завтра. Мужчина отцепился от дерева, взял Алину за руку, кивнул Мише и, молча, не говоря ни слова, повел девочку в ее домик. Только уже у дверей он спросил, понравилось? «Да!» Ей явно хотелось рассказать больше, но что-то сдерживало. То ли то, что Андрей не спросил, то ли что-то еще. Сказки были страшные. «Ну...» — она заметно смутилась. «Не совсем. То есть там были злые волшебники, но их победили. Что в этом страшного?» «А Миша сам их придумывает?» «Ну...» — Алина улыбнулась. «Не знаю. Я пойду, можно?» «Да, хороших снов». Андрей отпустил ее руку и отошел на дорожку. И тут же взгляд Порохова похолодел. Кто бы это ни был, он должен ответить за то, что делает с детьми. С самого утра зарядил противный мелкий дождь. Дети подоставали зонтики и дождевики, вожатые в основном щеголяли фирменными ветровками, и Порохов, следя за тем, чтобы его подопечные не пытались куда-то сбежать из павильона, где им надлежало учить песни для очередного выступления, а что еще делать по такой погоде, мрачно поглядывал в сторону мокнущего леса и понимал, что без костра не будет тех самых совсем не страшных сказок. После обеда, когда меж облаков скользнул робкий луч солнца, Порохов проверил, все ли дети подготовились к тихому часу, и, предупредив Леночку, пошел в корпус светлячков, ища там Мишу. Нашел, подождал, пока тот освободится, и поинтересовался. «Сегодня будет костер?» «Хочешь тоже прийти?» После встречи на дорожке Миша странно поглядывал на Андрея, но не говорил ничего и не спрашивал. Порохов тоже не торопился откровенничать. «Нет, Алине понравилось. Просилась еще раз отпустить». «А, показалось, или Миша заметно выдохнул?» «Пусть приходит. Гисметео обещает после обеда ясное солнышко, так что лес просохнет». «Договорились». Не показалось. Андрей кожей чувствовал облегчение Миши от того, что его, Порохова, не будет на встрече сказочника с аудиторией. И снова он промолчал. Вечер приближался стремительно. Действительно, уже к полднику даже лужи подсохли, и обрадовавший Алину Порохов чувствовал едва заметное возбуждение. Он сам не понял, как отсидел и конкурс красоты на мисс и мистер второй смены и успел поужинать. Он все делал машинально, не задумываясь, и как только начало темнеть, поймал себя на мысли, что страха нет. Он не до конца понимал, что будет делать, что может там увидеть, но уже заранее принял любые последствия. Смирился с ними, и потому страха не было. Разумное опасение, что он может не справиться с тем, что заставляет детей бояться, присутствовало и не позволяло рвануть сразу вслед за Алиной в сторону костра, но и только. Через лес, не по тропинке, а так, чтобы его нельзя было сразу заметить, Андрей шел медленно и осторожно. Подсвечивать дорогу фонариком не рискнул, чтобы не привлекать внимания. Несколько раз споткнулся, но только в самом начале пути, а потом понял, что в лесу внезапно стало светлее. Не прибавилось цвета, как бывает при нормальном освещении, а просто он начал видеть все, что его окружало. К поляне, на которой горел костер и вокруг которого на гладких бревнах, сложенных по периметру близ огня, сидели дети, Порохов пришел через 10 минут после того, как отправил Алину. Замер в тени. Застыл, словно его заморозило, и смотрел, стараясь не выругаться от омерзения. На поляне было 15 детей и двое взрослых. Рядом с Мишей сидел еще один человек, охранник лагеря. Андрей его раньше видел, и этот охранник говорил, а остальные слушали. Охранник был человеком и не был им одновременно. На нем, сросшись с ним, сидела огромная, похожая на дикую помесь спрута и паука тварь, и ее щупальца тянулись ко всем детям, впиваясь в их головы, питаясь страхом и привлекая слизней. Андрей впервые видел это, но понимал, что тварь не делает ничего хорошего, и если слизни только питались страхом, то это его создавало, порождало, вынуждало детей бояться, калечило их и жрало их эмоции и чувства. Жирело прямо на глазах и становилось уродливее, меняя цвет с темно-синего на ярко-малиновый. Порохов сглотнул, оперся спиной о шершавый ствол дерева, раздумывая, хватит ли у него сил уничтожить это отродье. И только тогда осознал, что несколько слизней у детей выглядят как маленькая копия большой. Не просто сгусток омерзительной слизи, а нечто с щупальцами и членистыми лапками. Они пока были крохотные, веселого зеленого цвета, но уже сидели на плечах и тянули лапы к головам детей. Больше Андрей не медлил и не думал. Он просто понял, что он снова в операционной, что он хирург, и он выполнит свою 122-ю операцию. Отсечет лишнее, удалит злокачественную опухоль, и все будет хорошо. Хирург шагнул вперед, хищно улыбнулся. Раньше он не думал, что может так себя чувствовать, и увидел, как свет заполняет его руки, и от рук стремится дальше, прицельно, по большой твари. Рассказчик замер, поднял голову, посмотрев в сторону Андрея, и Порохов ощутил его ответный удар. Темное щупальце дотянулось до рук, оплело пальцы, перекрывая доступ к свету, ударив болью по нервам. Андрей стиснул зубы, не издав ни звука, продолжил бить того. Он копил силы весь день. Он понимал, что борьба не будет простой. Он осознавал, как тяжело ему придется, и потому сейчас не готов был уступить. И не хотел уступать. И не мог. Если он дрогнет, его убьют. Осознание пришло так четко, что Порохов резко дернул рукой, освобождаясь от хватки щупальца. Ударил еще раз. Больно, сильно, очень жестко. И услышал, не ушами, разумом, визг уничтожаемой твари. Увидел, что лучи света разрезают ее на несколько частей, рвут на куски, сбивая с человека. Слизней и мелких таких же уродцев уже не было вокруг. Их просто смело силой удара, разметало в стороны. А Порохов продолжал бить тварь, словно скальпелем отсекая от той щупальца и лапы, которые тут же таяли, исчезали в темноте, растворяясь, словно их и не было. Он победил. Понял, не сразу. Привычно накатили темнота и слабость. Но когда он снова смог видеть и дышать, то на поляне уже никто не сидел. Охранник ничком лежал у бревна, дети окружили его и Мишу, который пытался хоть как-то спасти человека, а Порохов видел, спасать некого. Охранник был мертв. Андрей, медленно съехавший по стволу дерева на влажную землю, смотрел на суету вокруг человека, чья ручная тварь питалась детским страхом, и не чувствовал себя убийцей. «Прекрасная работа». Голос откуда-то сверху и справа, спокойный и приятный, заставил Андрея подскочить на месте и оглядеться. Из ниоткуда пришел страх, страх наказания. Даже если он прав, он убил человека. «Не стоит волноваться, я не из полиции». Зрение, которое при взгляде на костер стало снова обычным, вывернулось, и в темноте среди стволов Андрей увидел фигуру мужчины. Тот был сам весь в черном, и только белеющее лицо с темными очками позволило Порохову различить его. «Зачем ночью темные очки? Как он в них вообще что-то видит?» «Кто вы?» «Я пришел за тобой, зрячий. Мы позже поговорим, потому что в ближайший час ты будешь занят. За тобой уже убежали. Ты же врач». Порохов, постепенно приводя дыхание в порядок, медленно спросил. «Что это было? Что со мной происходит?» «Я отвечу кратко. Ты обладаешь способностью видеть сущности. Сущности — это паразиты, которые всегда живут рядом с людьми. Иногда они становятся симбионтами, и одного из таких ты только что уничтожил. Мы называем их упырями. Твоя сила довольно велика. Удивительно, что она проснулась в тебе так поздно. Но теперь ты зрячий. Подобных тебе не очень много. Примерно 0,1% от всего населения планеты. Поэтому у нас масса работы». Андрей нервно потер переносицу. «Но я...» «Потом. Тебя ищут. Иди обратно. Скажи, что был на пляже. Тебя ждет осмотр тела. Возможно, беседа с полицией. Ничего страшного. И после встретимся». Андрей оглянулся на костер. Там все еще пытались привести охранника в чувство, и снова посмотрел на человека в черном. Точнее, на то место, где он стоял. Выдохнул, коротко и емко выругался и помчался в лагерь. Тихо, но быстро. Ночной разговор поставил все с ног на голову. Впрочем, на самом деле наоборот. Вернул самого Андрея на твердую поверхность. С полицией говорить ему не пришлось. Почти сразу же его отправили следить за детьми. Примчалась скорая помощь, потом закрутилась, и ближе к 2 часам ночи черный человек снова нашел Порохова и рассказал, что происходит. Да, Андрей был особенным. Он мог видеть, как страхами людей питались неведомые твари. Он был еще более особенным, потому что мог не только видеть, но и уничтожать сущности. Его способности врожденные, но у каждого они проявляются по-разному. Все зрячие умеют видеть тварей. Некоторые умеют предсказывать будущее, некоторые — читать мысли, иные — левитировать или сражаться лучше, чем другие. Порохов выслушал, сухо кивнул и ушел спать. Утром, поднимаясь по будильнику, машинально умываясь и бреясь, Андрей не сразу вспомнил о том, что произошло накануне. Щел сном. И лишь притихшие вожатые, напряженная, сжимающая в тонкую линию губы Настя, отсутствующий Миша, дали понять, что не приснилось. Было на самом деле. Вчера он убил человека. Эпилог. «В лагере ты уничтожил сущность 2-й категории. Для удобства каждая категория имеет прозвище. 2-я — это упырь. Они появляются, если человек неосознанно переправляет прилипал на окружающих и кормит их эмоциями и страхами. Таких людей чувствуют даже незрячие. В быту зовут энергетическими вампирами. Зрячие зовут таких людей страшилами, потому что они умеют создать обстановку, в которой сущности комфортно получать чужие страхи. Прилипало, получающую силу не от того человека, на котором сам сидит, начинает перерождаться, постепенно изменяется, становится сильнее, и это уже не паразит, а симбионт. Человек его не видит. Но упырь делится со страшилой частью энергии, и тому становится хорошо. Связь возникает быстро, но дальше все зависит от способностей человека. Многие остаются на примитивном уровне, и уничтожение упыря просто временно ослабляет человека. Слушать такое на собственной кухне, куда он после возвращения из лагеря пригласил мужчину с поляны, было странно. Точнее так, мужчина позвонил, сказал, что надо поговорить, и он сейчас заедет в гости. Но Андрею было удобнее думать, что он сам пригласил Черного. А если не остаются на примитивном уровне? Удивительно, но голос не дрожал, и пальцы тоже. Андрей поглядывал на того, кто представился коротко, Черный, и ловил себя на мысли, что относится к происходящему как к новой степени обучения. Словно вернулся в институт, и теперь введен новый предмет — сущности. И, наверное, в конце семестра будет экзамен. «Если упырь силен, и их связь со страшилой осознанна, то смерть сущности приводит к смерти человека», — медленно сказал Порохов. «Диагноз — обширный геморрагический инсульт. Получается, что я его убил. Сказать вслух — значит признать, примириться». «Да», — кивнул Черный. «Убил». «Знаю, но эта тварь пугала детей». «Ты правильно сделал». «Он второго уровня был, а дальше? Есть хуже, чем он?» «Есть. Есть еще третья, четвертая и пятая категории. Пятую давно не видели. Лет 60. Уничтожить трудно, распознать еще труднее. Наша задача в основном не допускать третий и четвертый. А это маньяки и палачи». «Расскажите подробнее». «Лучше почитаешь в учебнике». Андрей не сдержался, выгнул бровь. «А что, есть еще и учебники?» «Есть библиотека. Там много историй, много описано ритуалов, методик. Есть и книги по сущностям. Доступ есть у зрячих, но не у всех. Плата за пользование библиотекой — помощь остальным в уничтожении сущностей. Активная помощь, я бы сказал, а не просто раз в неделю почистить прилипал около дома». Андрей замолчал. И молчал некоторое время, обдумывая сказанное. И в нем удивительно боролись чувства долга по отношению к кому. Кому ты что-то должен. И желание уйти, забыть, со временем даже убедить себя, что слизни, прилипалы, не более чем паразиты, вроде тараканов. Но победила, как ни странно, давно привычная, яркая и очень жесткая жажда знаний. Учиться Андрей обожал, потому, наверное, и стал лучшим на потоке, потому и в больнице его выделяют. И сейчас пройти мимо нового, ранее неизвестного знания Андрей не мог, не хотел. Надо ради него сразиться с тварями, которые влияют на людей? Замечательно! Андрей кивнул. «Да, я готов». «Сломаешься ведь». Неожиданно хищно улыбнулся тот. «Не сломаюсь». «Не ему, скорее себе», — ответил Андрей. Посмотрел в опустевшую чашку и повторил. «Не сломаюсь. В конце концов, у каждого врача есть персональное кладбище. Я буду рад заполнять их сущностями, а не пациентами». Черный встал и отошел к кухонному столу. «Еще чаю?» Андрей коротко кивнул и осознал, что у него остались самые важные вопросы. «Почему я внезапно их увидел? Почему пациент вообще проснулся? Мы все проверили, он не должен был очнуться. И в конце концов, как я закончил операцию, если помню, что упал в обморок?» Черный хмыкнул, помолчал, доливая кипяток в чашке, вернулся за стол и развел руками. «Я не знаю. У меня нет ответа на эти вопросы. Как и на тот, почему мое умение получать информацию о зрячих дало сбой. Я увидел тебя только за полчаса до убийства Страшилы. Возможно, кому-то очень нужно было тебя пробудить и сделать это именно таким способом». Что-то в тоне мужчины насторожило Андрея. Врач повторил про себя услышанное. Медленно повторил: «Кому-то нужно было меня пробудить. Вы знаете, кому?» «Знаю». Черный допил свой чай, оставил чашку и поднялся на ноги. Но тот, кто это сделал, никому не отчитывается. Даже вам? Даже мне. Андрей переплел пальцы, пытаясь бороться с тем самым ощущением. То ли использовали, то ли избранный. Черный ободряюще улыбнулся. Считай, что так было предначертано судьбой. Это очень близко к истинной сути происходящего. Андрей тоже встал проводить гостя. Когда я получу доступ в библиотеку? Скоро. Порохов поймал себя на мысли, что уже ждет новых знаний, уже хочет разобраться в предмете сущности и отправиться дальше. Куда? Закрывая за черным дверь, Андрей хмыкнул. Неважно, куда его приведет эта дорога. Важно то, что он продолжит спать.